Потом еще раз. Ильясу показалось, что пуля пролетела в миллиметрах от его щеки. Он вроде бы почувствовал кожей движение воздуха, словно кто-то легонько дунул ему в лицо. Мгновенно нагнулся. Вторая пуля тоже пролетела мимо. «Не стреляй!» Завопил Рахматуллин. Он схватил двумя руками свою сумку, выставил ее перед собой, прикрываясь, и рванул за пикап. Дамир соскочил с сиденья на асфальт, поднял руки и, делая шаг в сторону от машины, крикнул. «Эй, не стреляй! Я тут живу близко! Я тут...» Ильяс услышал еще один хлопок и увидел, как Дамир, схватившись двумя руками за голову, сгибается, падает боком на асфальт. «Зачем? Тлянь!» — крикнул Ильяс с надрывом, выглядывая из-за машины. В ту же секунду снова раздался хлопок, и в нескольких метрах позади пуля ударила в дорогу, блеснув искрами. «Бежим!» — донеслось до слуха Ильяса, кто-то дернул его за рукав. Это был Артем. Ильяс на секунду или две просто полностью забыл о нем. Оба кинулись прочь от машины, пригибаясь. Артем побежал через дорогу, а Ильяс в ту сторону, откуда они только что приехали. «Сюда!» — крикнул Артем, заметив, что товарищ удаляется от него. Позади больше не раздавалось хлопков. Рахматуллин побежал вправо. Завизжали тормоза, мчавшиеся по дороге машины, на перерез которой бросился Ильяс. Через несколько секунд оба были на противоположной стороне улицы и забежали за угол 13-го дома по Крашенинникова. Оглянувшись на бегу, Артем спросил. «Где твой друг?» «Там», — ответил Ильяс через 2-3 секунды. «Он его застрелил». «Да?» Артем перешел на шаг, оттянул куртку, чтобы посмотреть за пазуху. «Сука, и меня чуть не уложил. Слегка зацепил, кажется». «Убил. Убил, козел!» — говорил Ильяс, не обращая внимания на последние слова Артема, также переходя на шаг и поправляя ремень сумки. Оба тяжело дышали. «Побежали, Илюха, там за углом будет видно то место!» Бой сирен с интервалом в 20-30 секунд прерывался голосом диктора. «До ракетного удара осталось примерно 8 минут». Послышалась ругань из алкогольного магазина, что находился в 5 шагах от беглецов в подвальном помещении дома. Здесь собирались люди, некоторые с детьми, а по ступенькам быстро поднималась женщина, выговаривая кому-то в магазине. «Уже больше 2 часов прошло, а вы ни одного помещения не освободили. Вы и за 12 часов не освободите помещение. Людям на вашей водке сидеть? Куда это вывезу? А кто повезет? Все спрятались?» — отвечал из магазина мужской голос с южнокавказским говором. Ильяс и Артем дошли, спеша до угла дома. Здесь располагался магазин сантехники. Беглецы стали осторожно ступать вперед, выглядывая за угол. Они увидели, что к стрелявшему охраннику присоединился еще один, и вместе они несли почти волоком Дамира. Руки того свисали плетьми, а лицо было в крови. Охранники дотащили Дамира до здания банка и скрылись за стеклянными дверями. «Может, он ранен?» Артем повернул голову к товарищу. «Может». Ильяс продолжал смотреть в сторону банка. «Не успеем, сука, не успеем!» — скривил гримасу Артем, будто от физической боли обернулся в сторону двора. Ильяс подошел к стене дома, присел, опершись на нее спиной. «Ты чего?» — Артем глядел на него. «Да ладно тебе, жив он, иначе не утащили бы к себе. Хотя, конечно, сука, стрелял не по делу». Он приподнял руку, стал заглядывать за пазуху. Сирены продолжали выть. Люди выскакивали с подъездов и бежали входом в подвал. Издалека доносился рокот вертолета. По улице пронеслась скорая. «Илюха, надо прятаться!» Артем осторожно опустил руку и посмотрел на небо, словно ожидал увидеть ракеты. Ильяс оттолкнулся спиной от стены, резко встал. «Давай здесь спрячемся!» И зашагал во двор. «В подвале? В этом доме?» Артем оглянулся на улицу, после чего поспешил за Рахматуллиным. «В этом, в другом, какая разница?» «Да, все равно не успеем, ни до твоих, ни до моих. Теперь вообще успеть бы». В 20 шагов в доме номер 30 по улице Титова виднелся вход в подвал. Напарники направились туда, но не тут-то было. Несколько мужчин сурового решительного вида пропускали только своих, то есть жильцов данного дома. «Вы с какой квартиры?» Этим вопросом встретил Ильяс и Артема детина метра под 2 ростом. Он выставил руку, уперев ее в грудь Рахматуллина. «А что, по прописке, что ли, нужно прятаться?» — спросил Ильяс детину. Мужчина лет 50, лысоватый, коренастый, широко расположенными глазами и коротким маленьким носом, заметил. «О, Пашка, это не наш». Он шагнул вперед, загородив путь беглецам. «В нашем убежище мало мест. Даже на наш дом не хватает. Так что ты поищи себе другое место. Все, отходи». Он освободил проход для 3 пожилых людей, 2 женщин и мужчины. «Да ты че, отец?» — — сказал из-за спины Рахматуллина Артем. — Мы же на тот берег добираемся, там наши, ты чё? — Вот и иди к себе, их двое, видал, Рахимыч? — обратился он к другому мужчине, чуть моложе его, скуластому, с бледной желтоватой кожей. — А вы имеете право? — спросил Ильяс. — Это общественное бомбоубежище. Нам что, тут погибать? — Так, не загораживай дорогу, — шагнул к нему коренастый. Ильяса толкнули в бок. Это была женщина лет 30, она держала на руках девочку годов двух, рядом с ними двое детей младшего школьного возраста и ротвейлер на поводке. «Ну, чё тут встали?» — скривила она лицо, пропихиваясь. «Самим места не хватает. Вон, с детьми. Не хватало нам еще чужих мужиков. Вас, наверное, вообще дома повестки в военкомат ждут. Они тут с детьми и бабами прятаться решили. Да, Паша?» Паша, подзадоренный этой женщиной, схамил. «Ну, давай, валите нахуй отсюда. Чё непонятно?» «Мрази!» — сказал Ильяс, разворачиваясь, и спустя мгновение получил удар в затылок. «Э, хорош!» — одновременно с этим воскликнул Артем, видевший, как детина шагнул к Ильясу. Рахматуллин почувствовал слабость в ногах, встал на одно колено, стараясь удержать равновесие. На секунду в глазах у него потемнело. Артем тут же стал в стойку, но ответить детине за своего товарища не решился. К нему тут же шагнули остальные местные. Ильяс быстро поднялся и со злобы махнул ногой. Попал детине в бедро. Местные заматерились, грозно двинулись на наших парней. В руках одного показался дробовик «Бекас» 12-го калибра. Он передернул цевьё. «Э, все, уходим, уходим!» — говорил Артем, отступая вместе с Ильясом к скверу, что рядом с домом. Они ступили на опавшие листья, которыми была здесь покрыта трава. Местные не стали их преследовать, лишь отошли к входу в домовое бомбоубежище. «Козлы!» — сказал вполголоса Артем и сплюнул. «Пошли во дворы. Может, там найдем укрытие?» «До ракетного удара осталось примерно 6 минут», — раздавалось из громкоговорителей системы оповещения. Напарники ускорили шаг. Дошли до ворот в металлической ограде сквера и старых гаражей. Напротив был проход между двумя домами. Свернули в проход, потому что увидели, как туда же бегут несколько человек. Во дворе оказалось много народу, около полусотни. Эти люди плотно столпились возле одного из подъездов кирпичного здания с верхней достройкой. Вероятно, там был вход в подвальное помещение. Одни скрывались за черными железными дверями, а во двор стекались другие. Невдалеке от входа были навалены несколько куч мусора. Скорее всего, его жители вынесли из своего подвального убежища после первой тревоги. Ильяс и Артем побежали к спасительному входу в бомбоубежище. Здесь никто не преграждал путь, отсеивая чужаков, но у входа в подвал образовалась настоящая давка. Чем меньше оставалось времени до удара, тем яростнее люди вжимались друг в друга и толкались. Разносилась ругань, истошные женские крики, плач, визг детей, лай и скуление собак. Некоторых хозяева несли или тащили за собой. Возникали потасовки. У соседнего дома происходило то же самое. Тем не менее, за 2 минуты до удара, если верить оповещению, Ильяс и Артем были уже в убежище. Тут была страшная духота и вонь. Через весь подвал шел коридор в низких проходах в стенах. Людская очередь шла по нему, расходясь вправо и влево. Напарники также пошли по коридору, пригибаясь под шпалерами электрокабелей, перешагивая через трубы и пороги. Большинство народа шло до конца подвала, пытаясь найти помещение посвободнее и попрохладнее, но везде было душно и людно. Ильяс и Артем тоже дошли до конца своеобразного туннеля, а упершись в стену, стали проталкиваться обратно, теперь уже более внимательно приглядываясь к боковым помещениям и людям в них. Скандалов здесь не было, многие говорили вполголоса, по-прежнему плакали дети, издавали нервные звуки животные, а с улицы доносился вой сирен. Раскрасневшиеся влажные лица, тревожные голоса, дети, прижимаемые к груди, взгляды. Тревожные взгляды. Душное, темное, пыльное подземелье, смотрящее на тебя сотнями испуганных глаз. Некоторые передавали шепотом друг другу: «Осталась 1 минута». Потом: «Осталось меньше минуты». Когда осталось меньше минуты, людские голоса совсем стихли. Только снаружи, у входа, раздался единый выдох-стон, сопровождающий последний натиск. После этого разнесся женский крик: Боже мой, ребенка моего задавите! Ну вы, мужики! Или вы не мужики?» В крике этом был надрыв, усилие. Видимо, молодая женщина упиралась в стену, пытаясь оттеснить толпу. Послышался мужской голос. «Да вы не давите! Все зайдем! Осталось человек 15!» Ильяс и Артем были уже в 10 шагах от входа. «Давай здесь», — сказал Рахматуллин, осознав бессмысленность поисков лучшего места, и свернул налево. «Давай». Артем последовал за ним. «Выбирать не из чего. Хорошо, хоть блохнет». В помещении, в которое они шагнули, все места вдоль стен были заняты. А места представляли собой ветхие стулья, табуреты, скамьи и даже дощатые ящики и мебельные тумбочки. Это же, повидавшие виды, жесткое в основном, мебель пересекала подвальную комнату тремя рядами. Впрочем, тут были два, хотя и потертых, но мягких кресла. На них расположилась молодая пара с двумя детьми и глазастой китайской собачкой. Собачка недовольно глядела на всех и время от времени лаяла, а хозяйка, поглаживая шавку по голове, шептала: «Муся, успокойся, ну, Мусечка, ну, успокойся». В подвале становилось все тише, и вот уже стало слышно, как на улице диктор каждые 10 секунд повторяет: «До удара осталось меньше минуты». Еще было движение в коридоре, кто-то заглядывал в помещение, но уже послышался осипший голос. «Все, Михалыч, закрывай дверь. Кто опоздал, пусть другое место идет. Все, нет уже никого. На вот, подопри этой трубой». Послышался скрежет и стук. В комнату вошло еще человек 5. «Садитесь, садитесь сюда, ребятки», — обратилась пожилая женщина к Ильясу и Артему. Она подвинулась и взяла на колени старую матерчатую сумку, лежавшую рядом с ней на стуле. Парни поблагодарили женщину и сели. Ильяс на стул, Артем возле него на тумбочку. «Это я принесла», — говорила дама. «Два стула, тумбочку и пуфик. Еще муж покойник на лоджию поставил. Жалко было выбросить, а вот дожила я, сгодилось добро. Да уж лучше не понадобилось бы. Олег Иванович со своими ребятами сюда приволокли. Я их попросила». Она наклонила голову и сказала Ильясу: «Ты смотри поосторожней, сынок. Вон там моя Маруська, кошка, вон под стулом. Под тобой. Осторожней». Рахматуллин посмотрел вниз. Светло-серая кошка, прижавшаяся всем телом к полу, подняла на него испуганную мордочку. Напугана она. На руках не сидит, вниз спрыгивает, прячется. «Я не видел, извините». Отчета больше не было. Сирены выли безостановочно. В подвальных помещениях воцарилось безмолвие и ощутимое напряжение. Вот-вот будет взрыв. Может быть, очень далеко, километров в 20 или в 50. А может, взрыв уже произошел, только не донеслись сюда его характерные эффекты. Но обязательно. Сокрушится. И эта тишина, и весь мир. Только плач нескольких младенцев и жалостное хриплое мяуканье кошки. Вот! Секунду нарастал гул. Нарастал секунду гул и... Содрогновение! Под кем-то подломился деревянный ящик, загудели трубы, качнулись кабели и тусклые лампочки под потолком, раздались испуганные крики. Гул быстро укатился куда-то вдаль. Через 3-4 секунды стало тихо. Смолкли на улице сирены оповещения. Затем лампочки вдруг стали гореть ярче. Заморгали и погасли. Пыльная душная темнота воцарилась в убежище. Спустя несколько секунд гул снова подкатил, словно оживший колосс запустил гранитный шар по оргалитовой дорожке. Содрогновение! Шеренга кеглей разбита. Шар сбегает во мрак. Гул уносится. Не успели люди сделать 3 вздохов, как очередная судорога почвы и воздушного мрака заставила сжаться человеческую массу. Если бы Ильяс осознавал сейчас происходящее, и если бы темнота была не такой густой, то он увидел бы, что большинство людей вокруг него зажмурились, прикрылись руками и как бы отворачивались от чего-то. Так делает человек, не привыкший к громким звукам перед выстрелом оружия или хлопушки. Но Ильяс не замечал этих деталей, поглощенный ожиданием неизвестности. Он не знал, что будет происходить дальше, но люди вокруг уже пережили первую атаку, и они знали, что это прокатились всего лишь сейсмические отголоски далеких взрывов, совершенно безобидные, но предвещающие приход гораздо более страшного и опасного явления – ударной воздушной волны. И ударную волну люди будут пропускать через себя с открытыми от ужаса глазами. И вот по прошествии еще примерно дюжины секунд раздался оглушающий грохот. Грохот, от которого качнуло здание и словно сдвинуло воздух в помещении подвала. Задрожали пол, стены загудели, трубы металлическим тембром раздался скрежет, треск, звон, хруст. С одной стороны здания из нескольких вентиляционных отверстий вылетели матерчатые затычки, вставленные перед атакой. Звук сдавливал черепную коробку и вызывал острую головную боль. Он гасил у людей сознание. Мощный, громоподобный, ракочущий звуковой вал, проносясь по обезлюдевшей земле, заставлял вибрировать всякий предмет, способный издавать долгий звук. Вал выдавливал стекла в окнах домов и в вагонах новосибирского городского трамвая. Разносил вдребезги огромные витрины офисных зданий, магазинов, ресторанов. Гнул и качал уличные фонари и мачты антенн сотовой связи. Крошил стекла автомобилей, в которых была хотя бы одна трещина. Изменял цвет неба и утюжил облака. Проносясь по скверам и паркам, он раздевал деревья и кусты. Невиданное и впечатляющее зрелище. Тысячи деревьев вздрагивали, и мириады листьев одновременно срывались с веток и летели под углом к земле. Теперь деревья стояли полуголые, а под ними землю покрывал желто-бурый листвяный ковер. В это время в сумраке подвала люди-животные вжимались в стены и вцеплялись друг в друга. Неосознаваемый крик сотен людей слился в продолжительный пугающий стон. Закричали женщины, закричали дети, которых матери прижали к себе. Подобно глиняному слепку, в который древнее божество вдохнуло душу, железобетонный каркас подвала обрел внезапно полуразум. И новоявленное соборное существо подняло к воображаемому небу сотни пар, расширенных от ужаса глаз, и колыхнуло пыльный мрак многоголосым стоном. В эти минуты последний день Помпеи Брюлова и крик Мунка нашли вполне осязаемое и объемное воплощение не только в подвале новосибирской многоэтажки, но и в тысячах и тысячах мест большой страны России. После первой мощной звуковоздушной волны пронеслась вторая, сравнимая по силе. Затем был еще грохот и сотрясение от акустических ударов, но постепенно стало тихо. Наступившая тишина ощущалась как глухота. Впрочем, от земли и стен исходил какой-то едва заметный гул, природу которого невозможно было определить. Наверное, все-таки это был звуковой фантом, порождаемый ошеломленной нервной системой. С улицы доносилось яростное верещание автомобильных и магазинных сигнализаций, но в сознание оно пока не проникло. Несколько минут люди находились в некоем помутнении сознания. Плакали младенцы, но матери слабо реагировали на их крик, оставаясь почти без движения. Но вот один за другим послышались голоса матерей, успокаивающих своих детенышей. Сначала они были тихие, едва слышным шепотом, но постепенно становились громче, привлекая к себе внимание других людей. Темное пространство оживало, материализовывалось в звуках. Все больше голосов включалось в общий шум. Человеческая речь постепенно удлинялась, от отдельного слова или просто вздоха до молитвенных фраз, а то и шутливых высказываний. Люди делились переживаниями, и каждый в отдельности усваивал одну общую мысль: «Я живой». Ильяс от природы был крепок здоровьем, и его тело без проблем перенесло перепад давления и акустический удар, но вот его сознание... Ильяс, что называется, поплыл. Он пережил неопределенный по длительности отрезок времени, в котором не чувствовал тела, и у него не было мыслей. Было только понимание. Нет, не понимание. Ощущение близости к смерти, причем без всяких эмоций. Просто факт. Потом, сквозь марево полубеспамятства, возвращение в тело, в хорошо знакомый родной мир. Ощутив обонянием, что воздух наполнен пылью, и увидев ее в луче чего-то фонарика, он медленно достал и надел респиратор. Соседи по комнате тоже доставали респираторы, лоскуты ткани и прикрывали ими лица. В ушах стоял шум, поэтому речь и прочие звуки слышались не совсем отчетливо и приглушенно. Какой-то пожилой мужчина, едва видимый Рахматуллину во мраке, поправил марлевую повязку и сказал: «Да, громыхнуло, но это далеко рвалось. Все взрывы далеко, так что поживем еще». В паре фраз Ильяс и Артем обменялись впечатлениями. Их переживания оказались схожими. Шли минуты. Пожилая соседка, предложившая место парням, попросила Рахматуллина посветить ей фонариком, чтобы она могла достать из сумки лекарства. Женщина продолжала говорить, рассказывала о своих ощущениях, сравнивала с теми, что пережила во время первой атаки. «Долго в подвале в прошлый раз сидели?» — спросил Ильяс. «Три часа», — отвечала та. «Даже больше. Как сообщение получили, что радиоактивное облако движется далеко отсюда, не в нашу сторону, так стали выходить. Передали покинуть убежище, готовиться к эвакуации в запасной район». «А вы что же? Я вроде вижу вас в первый раз. Вы из какого дома?» «Да мы вообще из другого района. Только познакомились. Меня Ильяс зовут, а его...» Рахматуллин запнулся, видимо, вспоминая имя своего новоприобретенного товарища. «Артем. Мы с правобережья, за Ельцовской. А вас как зовут?» «Ольга Степановна меня зовут. А вы что же, из города выбирались?» «Нет, наоборот, в город». Ильяс коротко рассказал историю своего путешествия за семьей. Разговор шел в свете нескольких фонариков. Артем тоже сказал пару слов о себе, а потом взялся снимать рубашку. Встал, чтобы в тесноте и в темноте не задеть руками соседей. «Посвети сюда», — попросил он Ильяса, отдавая ему мобильник. Рукав рубашки и бок были в крови. «Чё это?» — спросил Рахматуллин. «Говорю же тебе, зацепил меня этот козел возле банка», — отвечал Артем, поднимая руку и заглядывая себе под мышку. Ольга Степановна и сидевшая рядом с ней знакомая соседка тоже стали интересоваться, откуда ранение. Ранение было касательным, легким. Пуля прошла под рукой, пробив куртку и расчесав кожу вдоль одного из ребер. Царапина, но Артем ее потревожил, и начала сочиться кровь. Соседка дала Артему влажные салфетки и ватный тампон. Он быстро обработал рану и вновь надел испачканную кровью рубаху. У входа показались двое мужчин с большими фонарями в руках. Об одном из них перед налетом упоминала Ольга Степановна, Олег Иванович. Второй – его добровольный помощник. Соседка пояснила: Олег Иванович – бывший военный, полковник в отставке. Ныне взял на себя обязанности старшего по дому, или, как теперь стали называть, коменданта дома. «Как тут у вас дела?» – спросил комендант. «Все живы-здоровы? Помощь медицинская не требуется?» «Нет, не требуется. А что там слышно? Известно что-нибудь? Сколько здесь сидеть?» «Сколько здесь сидеть, не знаю», — отвечал отставной полковник на новую порцию вопросов, повторяемую в каждом из тех помещений, которые он проходил. «Но приготовьтесь к длительному времени. В этот раз ударили сильно и где-то близко. Если ударили на востоке, по аэропорту, например, то не меньше суток, а то и двух придется ждать. Ветер оттуда. А там уже будем думать. Запас воды есть, хотя и небольшой, а с едой дело чуть похуже. Но у нас и отхожее место плохо приспособлено для такого количества народа. Значит, довожу до сведения тех, кто еще не знает. Туалет в последнем помещении, в угловом, по проходу налево. Воду, если не для питья, а для гигиены, брать из спускников водопровода. «Вон у вас спускники водопровода», — посветил фонарем в угол помощник коменданта. «А вон с батареи отопления. Мы отопление отключили пока, чтобы не так жарко тут было. Задвижки перекрыли. Но вода в трубах есть, даже еще горячая. Так что не ошпарьтесь и экономьте каждую каплю». «Да, отопление мы отключили», — продолжал комендант. «Но температура все равно в подвале повышается. Вот, начиная обход, проверил, уже на 3 градуса выросла с тех пор, как мы сюда зашли. Так что без надобности не ходите, присаживайтесь ниже, потому что у пола прохладнее, и смотрите за теми, кто рядом. А то кому-нибудь станет плохо от жары, тепловой удар или сердце прихватит. А в темноте-то и не заметите, что соседу вашему помощь нужна. Значит, если тут есть врачи, то будьте готовы в любой момент исполнить свой медицинско-гражданский долг. Есть среди вас врачи?» Секунды через 2-3 молодой женский голос откуда-то из полутьмы произнес: «Я медсестрой работала. 3 года, до декрета». «Но главное, что медицинский работник. Дыхание сделать искусственное на грудь, напоить, как-то поухаживать сумеете? Укол сделать так, чтобы пациент от болевого шока не помер? Вот и хорошо. Значит, по медицинской части в этой комнате будете старше. Как вас звать?» «Жанна». «Это не Саркиса дочка?» «Да, Саркиса Вазгеновича». «А, ну знаю. Я-то думал, вы совсем съехали. Уже 2 года его не вижу. Смотрю, жилье сдавать начали. Это что же, родители переехали, а квартиру тебе с мужем оставили?» «Да». «Ну хорошо. Вот, Жанна, будь здесь за старшую по медицинской части. А у меня позже для медиков будет особое задание или просьба, если хотите. В общем, ты тут старшая по медицинской части. А вы все помогите, если понадобится. Не забывайте про взаимовыручку. Да, будьте готовы по первому сигналу использовать средства индивидуальной защиты. На всех противогазов не хватает. Тем более, я вижу, много народу прибилось к нам из других домов. Но наши женщины, бабули наши, тут уже кое-что приготовили. Материал драповый, одеяло и полотенце на лоскуты нарезали. Через них можно несколько часов дышать. Но лоскутов надо больше. И на младенцев нет ни респираторов, ни противогазов по размеру. А малышей у нас большое количество. Так что не стесняйтесь, подходите за материалом, дадим. И для себя, и для других нарежьте лоскутов. Ну и вообще будьте готовы. Особенно к мужчинам обращаюсь. Очень может быть, что понадобится помощь. Будьте готовы по первому сигналу. И сами, если мысли умные и полезные для общества появятся, то не стесняйтесь, высказывайте или меня найдите. Вместе все взвесим, решим». «Как там радиация?» – спросил кто-то. «Выросла?» «Вряд ли», – отвечал комендант. «От нас далековато взрывы были, хотя и ближе, чем при первом налете. Но хорошо, что спросили, напомнили, значит. Мы сейчас положим 2-3 дозиметра в вентиляционное отверстие. Закрывать их нельзя, иначе задохнемся тут. Но когда дозиметры подадут сигнал, мы их настроим на нужный уровень, то сразу надо всем надеть повязки и респираторы. Я сейчас проверял, не выходя, пока уровень не опасный. Но если захотите открыть вентиляционное окошко, то закрывайте, только чем дышать тогда? Поэтому будем выходить из положения и действовать без паники». Он уже собрался уйти, но вспомнил. «Да, чуть не забыл. Жанна, всех медиков я собираю в 13:00, так что подходите. Это займет минут 10-15. У вас часы есть?» «Хорошо. Сейчас 12:22. Значит, собираемся в помещении справа от входа. Перед этим посчитайте людей. Отдельно, сколько у вас взрослых, сколько подростков и сколько детей младше 10 лет. Этих сведений пока достаточно. А всех остальных прошу, если отходите надолго или хотите перейти в другую комнату совсем, то доложите медику. Договорились? Ну ладно, повоюем еще». Старший по дому с своим помощником ушел. Опять началось шевеление. Пыль уже осела, почти все сняли респираторы и повязки. Люди начали разговаривать, меняться местами. Кто-то отходил в туалет. С улицы доносилась постепенно стихающая какофония сигнализации. Снова заговорила Ольга Степановна. Она рассказала, что происходило в последние 5 часов с момента объявления тревоги. Многие либо не обратили внимания на оповещение ГО, либо не поверили в серьезность происходящего. Некоторые прибежали и стучались в двери подвала уже после того, как окрестности накрыл грохот ударных волн. Те, кто поверил, не знали, что делать, и были в панике. Народ высыпал во двор, а спрятаться негде. На двери подвала навесной замок. Офис управляющей компании еще закрыт. Старшая по дому, у которой хранились дубликаты ключей от подвала и чердака, лежит в больнице. Пришлось жильцам срывать замки. Потом уже узнали, что лучше всего было в новостройках, где имелись консьержи. Там и ключи под рукой, и старшие на виду, и знают, что делать. Только в новых домах жильцов много, а подвалы, чтобы утешевить квадраты жилья, сделаны маленькими и совершенно не приспособлены под убежище. Ольга Степановна охая вспоминала, что подвал оказался невероятно пыльным и захламленным. Во время первой атаки американцев люди сидели и лежали на грязном полу, среди всякого сора и крысиного помета, в адской духоте и вони. А несколько комнат были по щиколотку заполнены смрадной жижей, натекшей из трещин чугунных канализационных труб. Это уже потом, когда пришел сигнал отбоя и люди поднялись на поверхность, старший по дому организовал жильцов для очистки временного убежища. Вынесли мусор, подмели, откачали и вынесли ведрами отбросы, устроили туалет. Люди ждали и эвакуации. Они и сообщили вместе с отбоем тревоги. Только эвакуация состояла из 3 автобусов. Всего лишь 3 автобуса прислал штаб гражданской обороны Новосибирска на квартал в 12 домов от улицы Плохотного до улицы Титова. Люди должны были добраться до территории крупных предприятий и уже там ждать отправки в безопасный район. Безопасным районом называли город Сузун на юге области. «Так они и эти мероприятия гражданской обороны рассчитаны на то, что война начнется за 6 часов и больше». Это сказал крупный мужчина представительного вида, сидевший напротив. «А у нас? Ведь за 10 минут до первой бомбы объявили. Куда смотрела наша разведка? Что, сложно увидеть, как они готовят свои ракеты и самолеты? Если бы вовремя все мы узнали, может, и не было бы ничего этого. Может быть, вообще успели бы сами по ним ударить, чтобы не лезли. А так они свои мероприятия начали проводить, как у них в бумажках написано, а план-то о жизни остается. Минимум на 6 часов. Люди еще и не на работе были, предприятия закрыты, убежища не готовы. В мэрии и в штабе ГО, наверное, только охранники были на рабочих местах». Выяснилось, что 3 прибывших автобуса должны были забрать только женщин, беременных или имеющих детей до 3 лет. Машины уехали битком после драки с Клок. Ходили слухи, что пенсионеров и инвалидов, если и будут увозить в безопасные районы, то в последнюю очередь. Многие покидали город на своих автомобилях, если было куда. По району ездил УАЗик военной комендатуры, через громкоговоритель оповещая население о том, что делать, где собираться для эвакуации, каким категориям граждан в какой пункт прибыть. Олег Иванович, организовав людей для уборки в подвале, сам поехал в районную комендатуру. Итогом поездки стали 2 ящика противогазов советского времени 2 и 3 размеров. Которые военные привезли примерно за 30 минут до повторной атаки. Правда, кроме противогазов было привезено еще кое-что, но что именно, женщина не знала. Кто-то подсказал, привезли несколько упаковок с противорадиационными препаратами и дозиметры. Ну и сам комендант дома возвратился не с пустыми руками, добыл новую армейскую радиостанцию. Из коридора донесся разговор, шум, потом скрип отпираемой двери. Артем предложил товарищу. «Пойдем посмотрим, что там». «Пошли». Предупредили Жанну, что скоро возвратятся. Как оказалось, комендант Олег Иванович только что вышел наружу, осмотреться и замерить радиационный фон. С ним вышел еще один человек. Наших путников попросили не подходить близко к выходу, чтобы радиоактивную пыль, если таковая имеется, они не перенесли вглубь помещений. Пришлось некоторое время подождать. Наконец, комендант и его помощник возвратились. На обоих были полиэтиленовые дождевики и противогазы ГП-7. Прямо у двери они сняли амуницию. 0,42 микрозиверта, однако. Это в 2 раза больше мирной нормы. Подскочил фон. Час назад 0,29 был, и то уже высокий для нашего города. но осадков нет и не предвидится пока, а у Земли альфа-излучение не превышает норму», — объявил комендант своим товарищам и тут же обратился к нашим путникам. «А вы тут не теснитесь, ребятки, или у вас дело неотложное?» «Да вот мы хотели предложить свою помощь», — Артем кивнул на товарища. «Может, что-то надо сделать?» «Молодцы, что не отсиживаетесь, как нюни. Но нужны спецы с практическим умением, с хозяйственным. Вы же не медики, не плотники или электромонтеры, верно?» «Вот. А через несколько минут у меня с медиками собрание. Вы подойдите, через полчаса поговорим. Если хотите в туалет, то идите туда», — он указал рукой. «Если воды или перекусить, то позже». «Мы зайдем позже», — Артем повернулся к товарищу и сказал негромко. «Давай до сортира дойдем». Ильяс последовал за Артемом. Сделав несколько шагов, он спросил. «Ты что, собираешься ждать до отбоя тревоги? Предлагаешь сейчас уйти?» — отозвался Артем с готовностью и остановился. «Я не хочу тут двое суток сидеть. Не знаю». Ильяс стал ближе к стене, чтобы не загораживать проход. «Ну давай помозгуем. Я тоже двое суток не выдержу. Но 2-3 часа можно подождать. Ты слышал, что он сказал? Радиационный фон повысился. Хотя я не разбираюсь в этой радиации. Надо у него спросить, опасный уровень сейчас?» «0,42 в час. Ерунда. Для тех, кто работает на атомных электростанциях или на рудниках, средний уровень 2,28 микрозиверта в час установлен нормой. Вот думай». «А ты разбираешься?» «Немного. Я в армии с РХБЗ был связан, хотя стрелок-разведчик». «Обыкновенная норма сколько?» Ильяс помедлил, вспоминая. «В городе у нас примерно 0,1 микрозиверта в час». «0,1?» Артем прищурился в задумчивости. «Погоди, он сказал 0,42 микрозивертов, а ты говоришь, норма 0,1 зиверта, так?» «Микрозиверта. 0,1 микрозиверта». «Да, так это норма, значит, превышена. Подожди, в 4 раза?» «Да говорю тебе, ерунда. На самолете, если в Москву лететь, 10 микрозивертов получаешь, в 25 раз больше. Это не опасный уровень. Вот когда осадки будут или в зону следа попадешь. По-любому сутки двое с таким фоном не опасны, да хоть всю жизнь». Они посторонились, пропуская мимо мужчину и женщину, подсвечивавших себе путь маленьким фонариком. «Слушай, ну в 4 раза!» — вновь продолжил разговор Артем. «Ты уверен?» «Да на пляже или в пустыне, или в горах 4-5 микрозивертов – обычное дело. Просто в нашем городе и в области такой низкий фон. А повышенный фон радиации даже полезен для организма. Отбраковывает всякие дефектные клетки, ну, в которых рак может развиться, или иммунитет снижен». «Блядь, может, отправим америкосам благодарственную телеграмму? Они же в целях профилактики по нам лупанули». Рахматуллин спокойно пояснил. «Не все так просто. Надо знать конкретные условия в конкретном месте, в конкретное время. Радиация – это не только фон. И она бывает разная – альфа, бета, гамма. Если сюда несет облако, то в нем много радиоактивных частиц в воздухе. Попадет такая частица в легкие или в желудок, и может развиться болезнь. Вот для этого и нужен противогаз или респиратор. А сам фон – 1000 микрозиверт – это 1 миллизиверт. А когда ты делаешь флюорографию, так это, по-моему, 0,3-0,4 миллизиверта. Годовая безопасная доза примерно 3-4 миллизиверта. Доза, она накапливается, конечно, но если не постоянно высокий уровень, то организм восстанавливается. Есть кратковременное облучение, оно до полузиверта в час не опасно, а это 500 тысяч микрозивертов. Так что сейчас мизер. Умножь 500 тысяч на 0,42, вот сколько часов». «Почему умножить? Разделить?» «Неважно. Где-нибудь в Анталии 0,42 – это вообще ниже нормы». «Да хрен поймешь», – обронил Артем. Подсвечивая путь фонариком в мобильнике, они дошли до помещения, где был устроен туалет. Здесь стояла очередь, человек в 20, в основном пожилые люди и женщины с детьми. Из-за духоты все обмахивались чем-то и старались сидеть. Поэтому, чтобы переждать очередь в туалет, многие принесли с собой стулья и табуреты, большей частью раскладные. «Да ты что, считаешь, можем без особого риска выйти отсюда и попробовать добраться до наших?» — полушепотом задал вопрос Артем. При таком фоне риска нет. Главное, чтобы облако не накрыло. В нем фон подскочит, реально до опасного. И можно дозу хватануть. Даже через кожу. Слушай, так лучше прямо сейчас рвануть. А если по центру долбанули? Мы там не пройдем. Надо дальше от эпицентра держаться. Значит, придется делать крюк, а это лишнее время для получения повышенной дозы. Если по центру ударили поблизости, это да. Я поэтому не хочу спешить. Надо узнать, куда попали ракеты. Если наши будут также в подвале сидеть сутки или двое, то нам спешить нет смысла. А? Наш сейчас тоже где-нибудь в подвале. А может, и в нормальном убежище, метро. Глядишь, и мобильники заработают. Давай подождем. У этого старшего есть рация. Попросим его связаться с военными, или, может быть, какую-то волну он поймает, где оповещение идет. Должны же каким-то образом сообщать, куда ударили, где эпицентры. Ну да, по идее должны. Поэтому давай немного подождем, узнаем побольше, а потом решим. В очереди пришлось простоять примерно полчаса. За это время она приросла вдвое, и в народе даже загуляла идея составлять списки или ходить в сортир по расписанию. Кто-то из пожилых женщин вообще высказал мысль, чтобы мужчины справляли нужду на улице. Но молодым сидельцам подвала идея показалась возмутительно бесчеловечной. О том, что нынешний уровень не несет серьезной опасности, кажется, никто не знал, либо люди не хотели верить. Туалет представлял собой такое же помещение, как и прочие, лишь занавешенное на входе старым ковром. На наскоро сколоченном деревянном подиуме возвышался унитаз, его слив уходил в промывочный раструб канализационного лежака. На бочке чернела свежая надпись битумной краской «Не опираться». Запах здесь стоял такой, что организм сам стремился поскорее избавиться от продуктов жизнедеятельности, дабы покинуть это смрадное помещение. Запах, кстати, уже начал проникать в коридор. Рахматуллин поймал себя на том, что старается вдыхать реже, и подумал, что же будет, когда вода останется только для питья. Возвратившись в комнату, Ильяс и Артем узнали от Ольги Степановны, что совещание у коменданта закончилось. Медики получили антирадиационные препараты по количеству людей на их попечении. Еще женщина сказала, что несколько человек сейчас привезут и подключат генератор, чтобы осветить подвал. Люди беспокоились о продуктах, хранящихся в их холодильниках, говорили о повышенном радиационном фоне, о том, что кто-то сильно поранился в темноте. Илья слушал эти разговоры несколько минут, глядя в полумрак, потом закрыл глаза. «Где они сейчас?» Думал он о семье. Также где-то сидят в духоте, в темноте, в тесноте. Надеются на меня. Жалеют, что нет меня рядом. Затем он вспомнил о Дамире, как тот упал, а потом охранники его затаскивали в банк. Они не оставили его лежать на улице. Значит, он жив? Это произошло в 300 метрах отсюда, всего лишь час назад. Родной форт мчится в сторону Казани. Усталость одолевала Ильяса, хотелось спать, потому что всю ночь он был в дороге, и только чувство голода, которое теперь проявилось особенно остро, слабо отталкивало напирающую сонливость. Однако спустя минуту он задремал, усталость сильнее голода. Туловище подалось вперед, голова свесилась, он бессознательно попытался сохранить равновесие и встрепенулся. «Спать хочешь, да?» — спросила его Ольга Степановна, которую он, кажется, толкнул ненароком. «Да так. Здесь не поспишь нормально. Сидя-то как спать? Хотя бы на что-то опереться спиной», — продолжала говорить соседка. «Илюха, разоспимся сейчас. Потом будем как вареные», — сказал Артем. «Может, пойдем к старшому, узнаем что-нибудь. Да и жрать хочется». «Пошли», — согласился Ильяс и встал. «А я вас угощу». Ольга Степановна вытянула откуда-то снизу желто-бурую бокастую сумку, положила на колени и стала доставать из нее продукты. «Вы молодые, вам есть надо. У меня колбаска имеется, сыр, хлеб белый, помидорки. Ну?» Мужчины отказались, хотя отказывались, глотая слюну. Они отправились к коменданту. А у того было не протолкнуться. Часть народа стояла перед входом, заглядывая в помещение и перешептываясь. Другие сгрудились внутри. Подойдя, Ильяс и Артем поинтересовались, в связи с чем собрание. Оказалось, комендант дома получает в этот момент новости по рации. и новости были крайне тревожные. Вторая атака по Новосибирску и его окрестностям была значительно сильнее первой. Средства противоракетной обороны сумели уничтожить 2/3 опасных объектов, но все равно ущерб был нанесен ужасающий. В общей сложности сработало более 30 ядерных боеголовок. Большая их часть предназначалась для уничтожения 39-й дивизии РВСН, и они были взорваны к северу от города в позиционном районе. Военные сообщали, что всего в этой атаке было до сотни боевых имитационных и помехогенерирующих блоков. Эти новости люди шепотом передавали с глубины помещения тем, кто стоял за их спинами. Толмачева взорвали. Аэропорт. Наземный ядерный взрыв. Ветер несет облако на город. Вышли из строя подстанция Западная и подстанция Текстильная. Там горят трансформаторы. Это наши понижающие подстанции, поэтому на света нет. Электромагнитный импульс и ударная волна. А потом шепчущая эстафета донесла весть, от которой у Ильяса зашевелились волосы и выступил холодный пот у висков. А Артем, грубо расталкивая людей, рванулся вперед. Ядерный взрыв, предположительно мощностью в 300 килотонн, взорван в районе аэродрома Ельцовске. Точное место взрыва неизвестно, но выведено из строя расположенный рядом ТЭЦ-4. Горит завод химконцентратов, где вырабатывали радиоактивные вещества. Пожары и разрушения. На авиационном заводе, институте имени Чаплыгина, в кварталах Богдана Хмельницкого и авиастроителей. Это удар уже непосредственно по городу. И от пораженных кварталов до жилищ Ильяса и Артема было верст 5-6. Очень и очень близко к тому району, где могли сейчас находиться их семьи. Новость оглушила обоих. Артем попытался узнать больше о взрыве в районе Ельцовки и химзавода, но сразу несколько человек указали ему, что прием сообщений идет своей чередой. Вот эта череда. По предварительным данным, в районе Пашино 4 ядерных взрыва, 2 воздушных, 2 наземных. В квадрате от Колывани, где Обь делает поворот на восток, до Болотного, а далее от Тагучина до Мочища, был нанесен самый мощный удар. Там располагаются стартовые позиции мобильных грунтовых комплексов «Тополь» и «Ярс». Более 20 взрывов. О потерях военных и среди населения данных пока нет. Второй удар по Новосибирской ГЭС. Прорыв плотины, машинный зал и открытые распределительные устройства, видимо, разрушены полностью. Наземные взрывы, северные водохранилища и вдоль левого берега Оби. Возле населенных пунктов Ярково, Верхэрмень, Ордынская. Кроме того, в районе Верхэрменя, напротив поселка Быстровка, был подорван заряд над рекой, широко разливающийся в этом месте. Радиосводка продолжилась прогнозом погоды. Солнечно, без осадков, ветер слабый, 3-5 метров в секунду, но направление меняется. В данный момент ветер западный, но быстро переходит в юго-западный. К вечеру вероятны изменения до южного. Наверное, именно с поправкой на смену ветра были взорваны боеголовки вдоль Оби, к юго-западу от Новосибирска, чтобы радиоактивные облака накрыли город на долгое время. Дополнительное сообщение. При ударе по Новосибирской ГЭС вблизи Бердска пострадала колонна эвакуации, направлявшаяся в безопасный район в поселок Сузун. Сейчас срочно вносятся корректировки в выборе запасных районов с учетом погодных условий и карты радиоактивного заражения. Еще одно дополнение. В ответ на вторую американскую атаку подразделения 39-й дивизии РВСН произвели залп несколькими десятками ракет РС-2М «Тополь», а также недавно поступившими на вооружение РС-24 «ЯС». Затем последовала сводка о состоянии радиационного фона. В районе телецентра 0,46 микрозиверта. В районе аэропорта Северный сильный скачок уровня 4,33 миллизиверта. Возле 4-го филиала левобережного трамвайного депо 0,37 микрозиверта. В течение часа ожидается усиление радиационного фона до смертельно опасного уровня в северной и южной частях города, так как этих районов достигнут облака взрывов произошедших вблизи аэропорта Толмачева и гидростанции. Наконец, было рекомендовано не покидать защищенных укрытий до сигнала отбой тревоги, принять меры к изоляции своего убежища, экономить средства защиты, еду и особенно воду. Сеансы радиопередач будут идти каждые полчаса, следующие в 14:00. Возможны экстренные сеансы, поэтому держать радиостанции включенными. Все, что говорилось после сообщения о взрывах в районе аэродрома Ельцовки, Ильяс и Артем практически не слышали. Их сознание было занято мыслями о родных, семьях. Обоими завладело отчаяние. Духота подвала, спертый воздух, мрак, все эти ощущения дискомфорта моментально уступили место тревоге за близких. «Слышал, да?» – спросил Артем. Ильяс кивнул, отворачиваясь от товарища, прислонился к стене. «Что будем делать?» – снова задал вопрос Артем. Рядом люди все громче обсуждали полученные только что новости. «Отойдем», – сказал Ильяс, делая шаг в сторону лестницы. Поставив ногу на нижнюю ступень, Рахматуллин повернулся боком к выходу, скрестив руки на груди. Товарищ встал перед ним. Глядя в полумрак коридора, Ильяс произнес: «Радиация здесь не сильная, но скоро ветер принесет облака, тогда...» Он покачал головой. «Так что делаем?» — с ожиданием смотрел на него Артем. Ильяс сжал губы, выпятил челюсть. «Слушай...» Он втянул ноздрями воздух, снова покачал головой. «Тут, понимаешь, нас облако может нагнать. Вот чего я боюсь». «Нагнать?» — потер подбородок Артем. «Отсюда выйти можно. Только радиация. Северная Ельцовка близко от моего дома. Полчаса идти, если быстро. 4 с лишним миллизиверта — это, конечно, уже много. Годовая норма для города. За час годовую дозу. А отсюда мы за сколько доберемся?» «Здесь меньше, да? Телецентр 0,5 километра отсюда». «Да здесь почти нормально. А вот когда туда приблизимся, не знаю, сколько будет». «Ну и?» «Может, они в большей безопасности сейчас, чем будем мы, если пойдем?» Ильяс потер лоб. «На улице радиация может быть в миллион раз сильнее, чем в убежище, даже в подвале». Артем шумно выдохнул. Он сел на корточки, упершись спиной в стену, сцепил руки. Ильяс помолчал немного, а потом сказал как бы сам себе: «А с другой стороны, они же там сейчас про нас думают. Мы ведь им нужны». «Нужны», — произнес Артем, смахивая какой-то мусор на полу, едва видимый в свете фонарика, подвешенного к ржавому потолочному светильнику. Потом резко поднялся и сказал: «А мы будем нужны, когда станем лысыми импотентами?» «Байки», — ответил ему Ильяс. «Бывает, конечно, но не обязательно». «Да я вообще имел в виду». После этих слов молчание длилось с полминуты. Затем Артем предложил: «Ну давай пойдем к старшому, поговорим с ним. Может, УЗК выпросим. Мне нужен противогаз, антидоты. Что там еще? Пошли». «Пошли». В комнате старшего по дому по-прежнему было людно. Несколько мужчин что-то обсуждали, рассевшись на ящиках. Ильяс и Артем встали в дверях, ожидая, когда Олег Иванович освободится. Через некоторое время он сказал помощнику: «Михалыч, ну что, ты иди, наверное. Возьми с собой Зыкова и Гошу, отпирай дверь и выходи. Гоша, ты останешься внутри и запри за ними. Потом, как договорились». Речь шла о подаче электроэнергии в подвал. С минуты на минуту трое добровольцев, ранее вышедших наружу, должны были подтащить от гаражей генераторы топлива для него. Два помощника Андрея Михайловича заведут кабели в подвал и подключат их к линии освещения. Надо срочно запитать несколько удлинителей с розетками, чтобы была возможность пользоваться чайниками, микроволновками и зарядными устройствами для рации и мобильников. Наконец Олег Иванович, стоя возле стола с радиостанцией, обратился к Ильясу и Артему. «А вы, парни, что хотели?» В помещении, кроме них, в это время находилось еще 3 человека. 2 мужчин, 1 женщина. «Мы хотим идти, Олег Иванович», — сказал Ильяс. «Куда?» «К своим». «Вот и раз». «Они в другом районе». «Где это?» «На границе с железнодорожным и центральным». «Вот оно что». «Где-то там. Найти их хотим». «Это какое метро? Какая улица?» «Станция Гагаринская. У меня... у него...» — указал Рахматуллин на Артема. Заельцовская. Легонько хлопая по столу правой рукой, комендант покачал головой. «Не советую. Не советую, ребятки, вам сейчас туда идти. Близко к тому району взорвалось несколько боеголовок, ядерных. Так что лучше обождать пока. А кто там у вас, семьи?» «Да». Олег Иванович покивал. «Могу вас понять. Но вы можете себя сгубить, ребятки. Они в убежище там, ваше-то». Ильяс пожал плечами, собираясь ответить, но Артем опередил. «Мы не знаем. Мы ехали в город, когда все началось, а они там оставались». «Невозможно дозвониться», — подтвердил Ильяс. «Ну, ребятки, так это вообще не дело». Комендант дома присел на один из ящиков. «Так вы их не найдете и себя сгубите. Где же искать-то?» «Они, наверное, так же в подвале дом сидят», — сказал Артем. «Да? А если они в другом месте? У вас ведь там много предприятий. Восток, швабы, электровакуумные. Туда весь народ из подвалов переводили, насколько я знаю, после первой атаки. А может, ваших уже в запасной район отправили?» «Мы не знаем», — покачал головой Ильяс. «Но я думаю, они должны ждать». «А кто там у тебя?» «Жена, дети». «Вот видишь, жена, женщина. Была бы она одна, так с места не сошла бы, дожидаясь тебя, будь уверен. Умирала бы, но не сошла. Она с детьми. Она будет о здоровье детей беспокоиться и уйдет туда, где безопаснее для них». «Да куда уйдешь? Бардак везде. Никто ничего не знает, где прятаться, куда ехать». «Война», — развел руками комендант. «Кто же мог предположить, что так случится? Ты еще вчера мог, и все так же». «Мы хотим идти». Ильяс быстро перегнулся с Артемом, тот едва заметно кивнул. Олег Иванович помолчал, обвел взглядом людей, находившихся в комнате, потом сказал. «Наружу сейчас лучше не выходить, повышенный уровень радиации. Пока не особо опасный, но он растет. На город надвигаются радиоактивные облака. Скоро будет опасно даже на минуту выходить. Я не знаю, как мы тут переживем. Системы вентиляции, регенерации воздуха нет. Уже лет 20, как все раскурочено, разворочено. А изолировать помещение нет никакой возможности, иначе задохнемся. Снаружи сейчас пыль стоит столбом после ударных волн. Вы, конечно, люди взрослые, семейные, сами все решаете, но я не советую вам сейчас никуда идти. Опасно, да и бессмысленно». Напарники снова переглянулись, Рахматуллин бросил взгляд на зеленые армейские ящики у стены, опустил глаза, раздумывая. Спустя несколько секунд Ильяс, черты лица которого затвердели в эти мгновения, произнес. «Нет, нам надо идти». Комендант вздохнул, сказал. «Ну, я вас предупредил. Делайте неверный шаг, ребятки. Но решать вам. Вы хотя бы подумайте еще. Идите, подумайте. Потом придете, скажете, что решили. Если решать будете недолго, то ситуация особо не ухудшится. Но, может быть, что-нибудь прояснится». «Хорошо, подумаем». «Илья, сделаю шаг вперед. Вы нам можете дать ОЗК и противогаз? У нас один респиратор. Или хотя бы запасные фильтры к нему?» Олег Иванович кивнул, протер глаза. «Я тут кое-что вытребовал для своего дома. В комендатуре нашей. Вот что у нас есть». Движением головы он указал на ящики. «Респираторы новые, фильтры к ним и к противогазам, две коробки еще советских противогазов больших размеров, пяток дозиметров, радиометров с запасными элементами питания, 50 противорадиационных комплектов изолирующего типа, полсотни аптечек АИ-4 майской комплектации. Почти половину уже раздал нашим медикам. Но это все для жильцов дома. А тут еще куча народу соседних домов. Вон из новостроек, например. Теперь ведь и в новостройках нет убежищ, и подвалы у них совсем не приспособлены для таких случаев. В общем, не мне одному решать. Идите, подумайте, а мы тут подумаем, что можем вам выделить, если вы решите уйти». Илья с пару секунд из-под лоби смотрел на коменданта, затем бросил быстрый взгляд на Артема. «Пойдем». Повернулся и стал протискиваться сквозь толпу, собравшуюся у входа. Было шумно. Из всех помещений доносились разговоры, крики или плач детей, чьи-то стоны и громкие вздохи. Духота и спертость воздуха чувствовалась буквально кожей, как липкая тяжелая масса. Идя за Ильясом, Артем сказал ему в спину. «Ну и что мы добились, что узнали?» Рахматуллин не стал отвечать. Вдруг справа в одной из комнат раздался вскрик, какой-то шум. Через несколько секунд прозвучали слова: «Эпилепсия! Припадок!» На полу темной комнаты, на грязном полу, под светом нескольких фонарей, весь в пыли, с пеной на губах, лежал очень худой, долговязый мужчина лет около 40. Он упал на бок, растянулся, ногами растолкал стулья и ящики, на которых только что сидели его соседи, из которых они вскочили в испуге. Сквозь сутолоку к нему пробрался медик. Еще кто-то посунул под голову несчастного маленькую подушку. Двое парней захватили его руки и ноги. Ильяс и Артем с минуту наблюдали, как несчастному оказывали помощь, потом молча пошли в свою комнату. Здесь уже все обсуждали подробности радиосводки. Несколько человек перекусывали между делом. Ольга Степановна вновь предложила свои продукты Ильясу и Артему. Ильяс отказался, а Артем сказал: «А что, может, поедим немного, раз угощают, а?» «Конечно, поешьте», — сразу же поддержала его женщина, доставая из сумки пакет с едой. «Я уже приготовила для вас, нарезала, только убрала, чтобы не пылилось, да запах не выходил». «Если только вы с нами», — предложил Ильяс. «Хорошо, хорошо», — согласилась Ольга Степановна, подвигаясь и кладя еду рядом с собой на стул. «И я с вами поем. Вот вы угощайтесь. Вы молодые, вам надо есть больше». Ее поддержали две женщины, знакомые Ольги Степановны, поменявшиеся местами с теми людьми, что прежде сидели рядом. Оказалось, что уже многие поменялись местами внутри комнаты или переходя из одного помещения в другое. В связи с этими перемещениями ответственные медики просили всех сообщать о переходах и снова пересчитывали подопечных. Дети кучковались со знакомыми или находили новых друзей, но не шумели, не бегали. Ильяс и Артем пока не сказали Ольге Степановне о своем намерении уйти. Ели недолго, минут 5. И все время вокруг шло обсуждение последних новостей. Люди обменивались тем, что узнали еще до второй тревоги из зарубежных телевизионных каналов, о чем слышали от других. Кажется, большинство уже верило сообщениям иностранных СМИ, что это Россия нанесла ядерный удар в ответ на гибель своего президента. При этом мало кто сомневался, что самолет сбили американцы, причем намеренно. Но больше всего негодование было по поводу неподготовленности к войне. Негодующие полагали, что независимо от того, кто начал войну, к ней надо было готовиться, выполняя требования гражданской обороны. Те, кто вчера ратовал за удешевление жилья за счет отказа от оборудования убежищ, те, кто дербанил системы регенерации склады СИЗ, кто жег, крушил или увозил на дачу фанеру и оргалит с инфостендов ГО, кто загаживал, захламлял или прихватизировал бункеры и убежища, те сейчас возмущались неподготовленностью, безалаберностью и беспечностью власти, да и вообще этого народа, занимающего чуть ли не 1/6 часть мировой суши. Особая тревога выражалась людьми по поводу того, кто теперь находился у руководства. Американцы уничтожили мощного лидера, умного вожака. Древняя стратегия захватчиков – уничтожение лидеров с целью переподчинения себе чужой людской массы. Зачем воевать с целым народом, если целесообразнее уничтожить или дискредитировать самостоятельного национального вожака, а затем выдвинуть подконтрольную или лояльную персону? Особенно это действенно в России, где традиционно сильное земское сопротивление. При соответствующей пропаганде народ станет не врагом, а послушным побратимом захватчика. Покушав, Артем тоже включился в разговор, Ильяс молчал. Он думал о том, что и в самом деле, как предположил Олег Иванович, найти семью ему будет нелегко. Но Айнура наверняка оставила дома записку, где сообщила, куда она с детьми побежит. И, конечно, они ждут его. Лучше не терять времени. Рахматуллин вспомнил о том, что он пережил вместе с другими людьми в этом подвале во время первой атаки. А ведь его семья, если жену с детьми не эвакуировали, находилась во время налета гораздо ближе к эпицентрам взрывов. В первую атаку, когда ТЭЦ-5 взорвали, это больше 10 километров, но во вторую атаку взрыв произошел раза в 2 ближе к их дому. О Аллах! Что же им пришлось пережить? О Аллах, будь милостлив! Ильяс шепнул Артему: «Моя жена, наверное, оставила записку, где их искать». Если перед первой тревогой не оставила, то перед второй точно должна была оставить. Может, и твоя тоже? — По идее, да, наверное, — ответил Артем тоже шепотом. — Мне надо идти. Дальше будет хуже. Радиация уменьшится через сутки или двое, и я не буду ждать, тем более здесь. — Так что, пойдем? — Если пойдешь со мной, то пошли. — Тогда идем. Олега Ивановича не было в комнате, вместо него оставалась какая-то женщина. Он сам был в другом конце подвального коридора, где в это время подключали генератор. Мужчины пошли туда. В полутьме Ильяс, обходя какого-то человека, сидящего на корточках в коридоре, ударился головой о крепление шпалер, на которых лежали кабели. «Мы уходим», — сказал Рахматуллин, подойдя к коменданту дома. «Но ваше право. Да, здесь у вас и так людей слишком много, а меньше народу, больше кислорода. Так что мы вам освободим место». «На ваше место никто не претендует. И на кислород тоже. Это ваше решение». «Да, мы пойдем лучше к своим». «Ага». Комендант дома чуть помолчал. «А, вы просили, чтобы мы поделили защитными средствами. Но мы посмотрели. УЗК мы вам дать не можем, их мало. Можем выделить респиратор, запасной фильтр к нему. Что еще? Аптечку дадим. Одну на двоих. Плюс немного препаратов подкрепляющих. И дозиметр-радиометр. Все. Да, еще бутылку воды можете набрать. У нас теперь с водой проблема, потому что электричество на водонапорной станции не подается. Насосы там не работают». «Хорошо». Ильяс посмотрел на Артема, тот кивнул. «Сейчас дадите. Нам быстрее надо, пока облако сюда не дошло». «Подождите немного, я сейчас закончу». Через несколько минут Олег Иванович освободился. «Ну, пойдем». Уже у себя в комнате, отдав парням все, что обещал, он сказал. «Радиационный фон высокий, но не смертельный. Несколько часов на свежем воздухе...» Он невесело усмехнулся. «Вам особо не повредят. Но от одежды и использованных фильтров избавьтесь, когда доберетесь до своих. Вы вот что запомните. Идти вам далеко, и где-то, может быть, зайдете вслед радиоактивного облака. Запомните цифру. 0,5 зиверта в час. То же, что 500 миллизивертов или 50 тысяч миллирентген. Если забредете в зону с таким фоном, то уносите скорее ноги. Уходите поперек направления ветра. Обязательно наденьте респираторы сразу в этой зоне. Только сначала задержите дыхание, стряхните волосы и сполосните лицо. Вытритесь внутренней стороной куртки или чем-то еще, на чем пыли нет. Ну и перед уходом примите по таблетке цистамина. Он помогает справиться с небольшими дозами радиации». Таблетки цистамина парни приняли сразу. Потом возвратились в свое помещение, взяли вещи и попрощались с Ольгой Степановной, которая была удивлена и встревожена их уходом. Через минуту, надев респираторы, они уже поднимались по короткой каменной лестнице. Перед ними отпирали дверь. Сопровождавшие их люди торопились, потому что вот-вот должна была начаться радиопередача от военных и штаба ГО. Свежесть. Это первое, что почувствовали Ильяс и Артем, едва не вышли наружу. Холодная свежесть. Их одежда давно была пропитана потом, своим и десятков людей. Теперь она холодила кожу. Хотя после подвального полумрака день казался невероятно ярким. Сощурившись, можно было рассмотреть плотную оранжевую дымку вокруг солнечного диска. Воздух был мутен, но после подвала его запах казался ароматно чистым, даже пройдя через фильтр респиратора. Это было первое ощущение. Второе было тревожным. Мир вокруг изменился. Пару часов назад он был живее. Деревья потеряли большую часть листвы. Казалось, наступил другой сезон. Листва ковром покрывала землю, газоны, тротуары, машины. А у самой стены дома напротив из этого ковра торчали куски деревянных рам, цветочные горшки, какая-то легкая утварь и украшения. Бросалось в глаза, что вынесены напрочь старые деревянные окна. Современные стеклопакеты большей частью были целы. В одном из близлежащих зданий На четвертом этаже свирепствовал пожар, который никто не тушил, и огонь уже захватывал помещение этажом выше и кровлю. Еще один пожар был виден в другом здании, стоящем дальше, но оттуда слышались окрики, и под окнами суетилось несколько человек. Безлюдье. Стены с дырами оконных проемов. Мутный воздух. Поверхность земли, укрытая листвой и разным мусором. Вой и скулеж собак, видимо оставленных хозяями в своих жилищах. Карканье ворон. Это то, что было хорошо видимо, слышимо, осязаемо. А еще имелась радиация, которую невозможно было уловить человеческими чувствами, но она точно была. О ней частыми щелчками сигнализировал дозиметр, включенный еще в подвале. Эта картина на несколько секунд лишила уверенности Ильяса и Артема. Даже Ильяса, хотя он понимал, что нынешний фон практически не опасен. За их спинами закрылись двери подъезда. Это был миг нерешительности, когда покинутый подвал казался островом безопасности, а впереди ожидало море неизвестности и страха. От угла дома донесся окрик и какой-то стук. Там добровольцы готовились запустить генератор. Товарищи переглянулись и двинулись в путь. Направились в сторону улицы Титова, тем же путем, которым шли сюда. Обойдя дом, они сквозь проредевшие кроны деревьев увидели дымы ядерных взрывов на севере и северо-востоке. Оглянулись. На западе вздымалось к небу огромное облако атомного гриба. Оно было видно хуже тех, что на северо-востоке, из-за пыли поднятый воздух и дыма от пожаров, бушевавших в частных постройках, в большом количестве расположенных в той части города и пригородов. Под ногами шуршала листва, с деревьев доносился тревожный крик птиц. Эти звуки были хорошо слышны, потому что отсутствовал обычный городской шум. Сигнализации, как понявшие в первые минуты, уже умолкли. Да еще раздавались щелчки дозиметра, которые Илья снес в руке. «Ну что, попробуем машину угнать?» – спросил Артем, поправляя респиратор. Они уже приблизились к дому, в подвал которого их не пустили некоторое время назад. Ильяс раздумывал несколько секунд, потом ответил. «А если патруль?» «Какой патруль? Да все в подвалах сидят!» Опять Ильяс выдержал паузу, затем сказал. «Нет, военные не сидят. Мы так вообще не доберемся, если попадемся на угнанной машине. Нас задержат или просто расстреляют, как тот охранник Дамира. Дадут очередь». Дошли до улицы Титова. Как раз здесь, в проходе между домами, они стояли, когда охранники уносили Дамира. «Пехом-то получится далеко!» Артем указал на дозиметр. «Сколько там сейчас?» 0,40 микрозивертов. Ильяс поглядел на листок с инструкцией, где были обозначены разные уровни радиации и степень ее воздействия на человека. Ерунда. Даже меньше сейчас, чем когда комендант замерял сразу после взрыва. Фон повышенный, конечно, но можем всю жизнь с таким уровнем жить. А что тогда он тебя трещит все время? Сейчас поставлю, чтобы срабатывал на опасный уровень. Он настроен на предел нормы мирного времени. Рахматуллин что-то переключил на приборе, и щелчки прекратились. С востока донесся какой-то гул. Подошли ближе к проезжей части. В этот момент на круговой перекресток, метрах в 100 с лишним от путников, выехал БТР. Парни инстинктивно шагнули назад, прячась за угол здания. Бронетранспортер, быстро ехавший по улице Станиславского, через несколько секунд исчез из виду. «Я ж тебе говорил». Ильяс не сводил глаз с перекрестка. «С чего ты взял, что это патруль? Может, они по своим делам едут?» «Все равно, заметят и остановят. Имеют право. Смотри, никого нет, одни мы». «Да ладно тебе! Тогда хозяин тачки заметил, а военные, что, будут гоняться за машинами? Или даже менты? Мы же с тем придурочным таксистом ехали, и никто не останавливал нас», — доказывал Артем. «Опасно это». «Чего опасного? Эти пикеты поставили на выезде из города и на мостах, а так свободно. Если увидим пикет, повернем в сторону и кинем тачку в дворах». Не успел, однако, Рахматуллин возразить напарнику, как еще одна машина пронеслась через круговой перекресток. Скорая. «Давай хотя бы разведаем обстановку», — предложил Ильяс. «Пойдем через дворы». «Идем», — с нотками недовольства в голосе согласился Артем. «А то время теряем». «Если велик увидишь, то на велик я согласен», — сказал Рахматуллин через полминуты, когда они уже шли через двор дома номер 30. «Чё?» — не понял Артём товарища, так как респиратор заглушал и немного искажал голос. «Велосипеды можно раздобыть, с ними проблем не будет. Надо в подъездах посмотреть. А еще надо на тот берег перебраться», — напомнил Артём. «Вот когда проблема может быть. На мостах-то точно пикеты выставлены. Зацапают нас, даже если пехом будем идти, и отправят в казарму». «Надо катер везти, сам же предлагал». «Предлагал, только где?» «У Быгринского моста, там есть пристань, чуть дальше. Справа, если к нам ехать». «Слушай», — воскликнул Артём. «Есть ближе, знаешь, где стрельбище и казачья конюшня? За ними лодочная станция». «Стремно туда соваться, там охраняют с собаками, знаю я это место. Мне кажется, от Бугринской рощи будет легче увезти лодку». «У метромоста пляж есть, но что-то там поблизости я не видел пристани с катерами. Хотя яхту там видел. Подожди». Артём повернул к подъезду. «Посмотрю велик». Так как электричество не подавалось, то домофоны не работали и можно было запросто войти в любой подъезд. Артём открыл дверь, на несколько секунд скрылся внутри, а потом вышел и сказал. «Нет, тут ни хрена. Тут и для велосипеда-то места нет. У нас места больше в подъезде, народ оставляет». «Да, в этих старых домах не найдем. Нам их два надо, да еще отвязать. Без троса же их не оставят». «Да это не проблема, найти бы». Однако через три десятка шагов, казалось, их ждала удача. Напротив одного из подъездов под деревом стоял дорожный мотоцикл Кавасаки. Артём кинулся к нему. «Эх, только бы на ходу был!» Артём осмотрел приборную панель. «Я же 7-го класса на байках езжу. На машину пересел 5 лет назад». Ильяс огляделся по сторонам. «Сейчас, сейчас!» — приговаривал напарник, то наклоняясь к механизмам в районе двигателя, то пытаясь сковырнуть чехол приборной панели. «Да у него же замок стоит на диске», — сказал вдруг Ильяс, подойдя ближе. «Разве нет?» Артём резко наклонился к колесу, потом также резко выпрямился и пнул в сердцах машину. «Я и не заметил». У мотоцикла сработала сигнализация. «Да, это не снимешь». Он не обращал внимания на тревожный сигнал. «Жалко. Сейчас могли бы пулей долететь». «Пошли», — сказал ему Ильяс и быстро зашагал прочь. Артём догнал товарища возле угла дома номер 12. Они обошли здание, вышли на проезжую часть. В пределах видимости военных не было. В нескольких сотнях метров слева из двух окон жилого здания вырывались языки пламени. А дальше, в десятки километров сквозь грязный воздух, были видны колоссальные, искорёженные воздушными потоками дымопылевые столбы ядерных взрывов. Этот вид вызвал некоторое тревожное волнение у обоих. Простояли, вглядываясь в далекие исполинские дымы, около минуты. Затем наискось перебежали улицу Станиславского, до угла 15-го дома. Вошли в большой внутренний сквер и опять пошли наискось, чтобы выйти на улицу Титова. Через несколько секунд они, однако, заметили невдалеке несколько полицейских машин. Послышались голоса, и за зеленой изгородью мелькнули человеческие фигуры. Оказывается, здесь располагался отдел полиции. Парни пошли вдоль здания, чтобы их не заметили. «Зачем мы вообще в эту сторону идем?» – спросил Артём. «Если нам нужен Бугринский мост, то надо перейти Титово и идти дальше через дворы по диагонали». «Идем», – буркнул Рахматуллин. Они вышли из дворов у дома номер 8 по улице Костычева. Вдоль другой стороны улицы была ограда из металлических прутьев. Остановились. «Ну что, переходим Титово?» Артём посмотрел вдоль улицы справа-слева. «Нет», — ответил Ильяс, тоже оглядываясь. «Давай пойдем тут через дворы. Дойдем до площади Маркса. Там начинается улица Ватутина. Дальше по ней. Она выходит прямо на Бугринский мост». «Ты этот район знаешь?» «Не весь. Но дальше знаю. Это вот больница, пункт переливания крови. Вон там парк». «Ну, этот парк я тоже знаю», – перебил его Артём. «Был там. Парк Славы, кажется. Здесь Катюша стоит, самолет еще. Ил, что ли?» «Як-9. Сейчас я смотрю, все калитки закрыты. Обычно они открыты. Перелезем через забор. Там есть КПП, но мы пойдем вправо, а там опять перелезем через забор. Дальше дома идут. Проходим их. Будет еще одна улица. И за ней дома. И вот там метров через 200 круг, трамвайное кольцо». «Там я знаю, езжу иногда». «Ну тогда ты меня понял». «Подожди, есть шанс». «Во!» — Артём указал рукой. «Машину видишь?» «Как говорится, не проходите мимо». Справа вдоль тротуара стояло несколько машин. Среди них ВАЗовская восьмерка с периодически срабатывающей сигнализацией. К ней и направился Артем. «Ты постой здесь», — сказал он, обернувшись. «Я сейчас». Сигнализация «восьмерки» поднимала тревогу каждые полминуты с 5-секундными перерывами. Но, похоже, владельцу машины было не до нее. Артем подошел и стал дергать дверь. Та открылась после третьего сильного рывка. Он сел на водительское сиденье и занялся замком зажигания. Илья, созираясь, приблизился к машине. Сквозь стекла он видел, как его товарищ наклонился к пассажирскому сиденью. Вероятно, искал отвертку или нож в бардачке. Потом склонился над рулем. Минуты через две сигнал оборвался. Артем открыл правую дверь. «Вас подвезти?» Только Илья сел в машину и захлопнул за собой дверь, как с улицы Титова вывернула в их сторону полицейская машина. Оба мгновенно попытались спрятаться, нагнулись, подались в промежуток между сиденьями и ударились головами. Через несколько секунд полицейский автомобиль проехал мимо них и свернул во двор. «Повезло», — потирая шишку над ухом, сказал Артем. «Повезло, что головы друг другу не разбили», — ответил ему Ильяс, прикладывая руку к ушибленному лбу над бровью. Оба рассмеялись. Но Ильяс быстро принял серьезный вид. Он не остановил Артема, когда тот занялся машиной, однако ему не нравилась идея с угоном. 10 минут назад они об этом спорили, а теперь сидят в чужом автомобиле. «Давай так», — сказал он Артему. «Если увидишь пост, сразу сворачивай. Выходим и дальше идем пешком». «Да прекращай ты, разберемся. Я знаю, что делать». И вот они выехали на улицу Титова. А уже минут через 10 были у того места, где с улицы Ватутина можно заехать на Бугринскую эстакаду. По пути видели множество пожаров, спецмашины, несущиеся куда-то полицейские патрули, военные автомобили и бронетранспортеры. В какой-то момент они заметили двух человек, скрывшихся в проулке. Кажется, те грабили продуктовый магазин, витрина которого была вдребезги разнесена ударной волной. Светофоры не работали, проезжая часть была усыпана мусором, листьями, полиэтиленовыми пакетами, обрывками бумаги. На одном из перекрестков стояли три столкнувшиеся машины. Одна моргала аварийкой. Вокруг никого. Ильяс еще раз проверил показания дозиметра. 0,32 микрозиверта в час. То есть почти верхний предел нормы мирного времени. Скорее всего, связано это было с тем, что некоторую защиту дает корпус машины. Она более-менее герметичная, и наверняка в этом старом Редване сохранился салонный фильтр. Илья сразу же снял респиратор, спрятал его в сумку, тоже сделал и Артем. Собственно, в респираторе не было нужды даже вне автомобиля. Возле Бугринской эстакады военные расположили КПП у ответвления дороги, ведущей на мост, чуть дальше автозаправки. У Ильяса замерло сердце, по шоссе ехала только их машина. Не наблюдалось даже машин скорой помощи, МЧС или армейских. Артем предупредил Ильяса, что как только военный регулировщик укажет на него жезлом, он сразу же утопит педаль газа в пол и постарается скрыться, свернув с дороги где-нибудь впереди. Военным вряд ли удалось бы догнать их. У КПП стояли БТР-80, два грузовых Урала и УАЗик. Для погони за легковушкой эти транспортные средства не очень годятся. Военные могли, правда, выстрелить вдогонку, но Артем сомневался, что они так поступят. Однако военные, облаченные в изолирующую защитную амуницию, лишь проводили их взглядом. На скорости 80 км в час «восьмерка» проехала мимо поста. Впереди на южном горизонте виднелись силуэты атомных султанов, взметнувшихся в районе Обского моря. Виднелись они уже давно, и, подъезжая к блокпосту, попутчики говорили именно об этом пугающем зрелище. Увидев же военных, оба замолчали, как бы оцепенев. Машина заехала под эстакаду Бугринского моста. Артем, глядя в боковое зеркало, сказал. «По-моему, у них сейчас смена караула. Видел?» «Да», — согласился Рахматуллин, тоже оглядываясь на военных. «Если бы проехали через минуту, то они бы нас тормознули». «Подфартило». «А может, они останавливают только тех, кто едет на мост?» — предположил Ильяс, присматриваясь к чему-то впереди слева. В этот момент стал хорошо виден другой КПП, на противоположной стороне трассы, вблизи заправочной станции «Энергия». Здесь военные контролировали второй въезд на Бугринский мост. Возле дороги стоял автомобиль «Тигр», два «Урала» и два БТРа. «А я думал рвануть, если бы нас на том посту тормознули». Артем кивком указал на КПП. «Тут бы нас и взяли». «Да», — согласился Рахматуллин. «Какая скорость у «Тигра»? 140?» Он, конечно, не очень шустро разгоняется с такой массой, но могли и пули послать нам вдогонку. Ага, у него как раз есть для стрельбы люк в крыше. Нам надо бы вообще свернуть с Ватутина раньше, доехать до реки, а там уже идти вдоль. А мы торопимся. Пост военных остался позади. Ильяс разглядывал карту на своем мобильнике. «Где сворачивать?» — спросил его товарищ. «Дальше». Ильяс на секунду оторвался от карты, чтобы посмотреть вперед. «Далеко еще?» «Нет, за Мегой. Улица Аникина, первый поворот налево». «Эстакада. Слева сине-желтые павильоны Икеи, дальше красные Ашана. А справа по ходу чеченская мечеть с высоким минаретом и золотистым куполом главного молельного зала. И по всему южному горизонту грязная дымка и громадные силуэты радиоактивных облаков». «Восьмерка» пересекла трамвайные пути и заехала на улицу Аникина. Еще несколько минут, и Артем остановил машину у небольшого, но симпатичного строения, которое оказалось филиалом библиотеки имени Короленко. «Там проезд есть», — Ильяс показал рукой. «Езжай сколько сможешь». Артем вновь тронул машину. Это была парковая зона, полого спускавшаяся к реке. Парни доехали почти до самого берега, остановили машину у ресторана «Семь пятниц», вышли. Людей не было, но поблизости лаяли собаки. Мужчины побежали к пристани. Здесь была невысокая металлическая ограда, в ней калитка, и она распахнута. Несколько десятков шагов по полого спускавшейся дорожке и лестницам, и вот они уже бегут по дощатому настилу причала. Сзади показались две крупные собаки, явно пустившиеся в погоню за Ильясом и Артемом. Хотя парни очень спешили, опасаясь, что их могут остановить владельцы заведения, они не могли не обратить внимания на беспорядок вокруг. На земле валялись различные предметы, от пустых баклажек из-под воды до панели стенной обшивки. Внизу, на застроенном причале и хаус-ботах, видны разрушения. Где-то вздыблен край крыши, где-то сорвана декоративная решетка, где-то выбито окно. А за всем этим и над всем этим развернулось пугающе реальное и колоссальное явление. Черная громада дымовой тучи, набирающая свою жуткую массу из полыхающих окрестностей ТЭЦ-5. Однако сейчас важнее было завладеть лодкой и скорее отплыть. У причала стояли разные суда, в том числе и моторные лодки. Ильяс понимал, что катер или яхту не просто будет завести без ключей, потому крикнул Артему, бежавшему впереди. «Прыгай в эту лодку!» и указал на деревянную посудину с откидным мотором. «Для других ключи нужны!» Артем без лишних разговоров схватил швартовую веревку, потянул ее на себя, спрыгнул, а Ильяс остановился у кнехта. Он смотрел, как товарищ, удерживая равновесие, ступает по дну судна к поднятому мотору. Течение было необычайно сильным. Мутная вода тянула посудину прочь от причала. Артем добрался до мотора, но действовал явно неуверенно. Ильяс заметил это. «Постой! Да я! Держись!» Он притянул лодку, спрыгнул вниз. Артем с готовностью посторонился, придерживаясь за борт и пропуская товарища. «В мотоциклах я не разбираюсь, но с катерами и лодками немного управляться умею». Рахматуллин осмотрел поднятый над водой винт и проверил уровень топлива. «Порядок. Дерни за конец веревки». Артем дергает, и узел развязывается, отдавая ботик течению. Метрах в 10 от них на причале остановились собаки, и лая подступали все ближе. Ильяс развернул лодку носом по течению и запустил мотор. Посудина начала набирать ход. Уже когда лодка отошла метров на 200, приблизившись вплотную к Бугринскому мосту, лицо Артема расплылось в улыбке. Глядя в сторону причала, он крикнул, чтобы было слышно сквозь шум мотора. «Удалось!» Рахматуллин кивнул, слабо улыбнувшись в ответ. В этом месте длинные намытые острова разрезали русло Аби на протоке. Часть островных полос густо поросла кустарниками и деревьями. На одной из отмелей стояло несколько быков Бугринского моста. Высокие бурные воды на этом участке несли лодку очень быстро, заметно снося ее к левой песчаной банке. Рахматуллин усиленно орудовал рулем. Строение теплоэлектростанции из лодки почти не просматривались сквозь растительность на берегу и островах, но было хорошо видно облако черного дыма. До станции верст 7 или 8. Илья с озабоченностью смотрел на дым. Артем тоже повернул голову на восток, где и располагалась подвергшаяся удару ТЭЦ. «Ветер в ту сторону», — заметил Ильяс. Но на всякий случай надо замерить фон, а то близко очень. Че, давай я на руль сяду? Нет, достань там из сумки дозиметр. Артем вытащил прибор и протянул его Ильясу. Тот, удерживая дозиметр на своем бедре, что-то нажал, переключил и стал ждать. Спустя дюжину секунд раздался сигнал. «Здесь уже да», — удивился Рахматуллин, беря прибор в руку. «0,64 миллизиверта». «Много?» — встревожился Артем. «Да. Последний раз мы замеряли, было 0,40 микрозивертов. Сейчас в микрозивертах 640, почувствуйте разницу». «Ни себе! Это в 1000 раз, что ли?» «Полторы тысячи. Только ты особо не паникуй». Артем длинно и нескладно выругался. «Посмотри инструкцию», — посоветовал ему Ильяс. «В коробке. Там, по-моему, написано, что если в день выкуриваешь пачку сигарет, получаешь 13 тысяч микрозивертов. В общем, сейчас как будто пару сигарет подряд выкурил». «Прикалываешься, что ли?» Руки Артема замерли на сумке с респиратором. Секунду назад он явно готов был быстро-быстро его надеть. «Да посмотрите, я говорю. Это много, но пока не очень опасно. Хотя намордник одеть можно. Потом можем попасть в настоящую опасную зону, поэтому сейчас лучше дозу не набирать». Артем надел респиратор, а Рахматуллин запустил новый цикл замера радиоактивности. В это время они уже прошли под мостом, постепенно выбираясь ближе к середине протоки. Через несколько секунд прибор с сигналом оповестил о получении результата. В этот раз на экране высветилось 0,92 миллизиверта в час. «Чё-то я не понял», — задумчиво произнес Рахматуллин, расстегивая сумку с респиратором. «Лучше надеть». Из-за шума лодочного мотора Артем не расслышал товарища, но заметил его беспокойство. «Чё там?» — Артем подался немного вперед. «Чё не так?» «Да вот в 1,5 раза больше показывает теперь». «Опа! Ну, может, вообще не работает? Цифры от балды пишет. Может, мы уже получили дозу?» «Нет». Ильяс поправил ремешок респиратора на затылке. «Ты же сам видел, в подвале он показывал одинаково с комендантским. Сейчас посмотрю, сядь на руль». Поменялись местами, и Рахматуллин снова активировал функцию замера. В этот раз прибор показал 1,8 миллизиверта час. Положенный на дно лодки, он выдал аж 13 миллизивертов в час. Ильяс предположил, что такой скачок связан с пылью и прочим мусором, коего было немало на днище. Он обтер прибор об штанину на уровне щиколотки и замерил эквивалентную дозу у поверхности воды. Сделать это было не просто из-за качания лодки при движении. Она оказалась вообще больше 5 миллизивертов в час. Ильяс пока не мог понять, от чего зависит разница в результатах. Переключил прибор в режим радиометра. Ничего толком не выяснил и снова включил режим измерения доз. Сначала он взял пробу, держа дозиметр в поднятой руке. Получил 0,86 миллизиверта в час. Затем два раза подряд снимал данные, положив его на днище. Зафиксировал почти одинаковый результат, в районе 13 миллизиверта в час. Схожие показания при схожих условиях уже намекали на то, что прибор исправен. Ильяс пробежал глазами инструкцию к устройству, после чего попросил Артема заглушить мотор, и через несколько секунд лодка легла в дрейф. Обь была потревожена приливной волной от взрыва в районе ГЭС и текла быстро, как при ледоходе. На середине вода была довольно чистой, но у берегов заметно помутилась. Управляемых моторов, яхт или буксиров с баржами видно не было, хотя вдалеке можно было рассмотреть пару пустых лодок, вероятно сорванных с привязи. Рахматуллин снова протестировал фон, держа дозиметр в поднятой руке. 0,23 миллизиверта час. Замер над зеркалом воды дал число примерно в 10 миллизивертов. Рахматуллин еще раз заглянул в инструкцию и снова повторил замер воды. 8,5 миллизиверт час. Потом сполоснул руки и дважды провел замер воды в режиме радиометра. В первый раз обернув прибор носовым платком. «Я, наверное, понял», — сказал он Артему, который уже несколько минут глядел на товарища, насупив брови. «Эта вода течет из эпицентра. От нее сильное альфа-излучение. Я проверил. Но это излучение не очень опасно, потому что от него можно закрыться даже бумагой. Просто в этой воде пыль, сажа, листья, еще что-то. Но это все попало в воду. У альфа-частиц пробег короткий, сантиметры. Если держу руку низко, то фон выше. Если руку поднимаю, фон уменьшается. Тоже и на полу, здесь одинаковые цифры». «Че, от воды подальше надо сидеть?» В общем, да. Но я думаю, дальше проплывем, и там, может быть, еще чистая вода. Хотя нет, за столько часов эта вода уже далеко ушла. Но все равно ее радиоактивность быстро падает. Вода сама защищает от радиации. Бета-радиация тоже есть, но не запредельная. Ну ты разобрался теперь? Ильяс пожал плечами, помолчал, потом сказал. Да, наверное. Фоновый уровень воздуха уменьшается. Наверное, это потому, что мы удаляемся от эпицентра взрыва, ну, который на плотине был. Хотя слишком резко. Он посмотрел по сторонам. Артем спросил. Ну что, заводить? Заводи. Через минуту Ильяс снова поднял для замера руку с прибором. В этот раз дозиметр выдал результат 0,7 миллизиверта час. Ильяс продолжал с некоторым интервалом мерить радиационный фон, и, судя по результатам, уровень радиации постепенно падал. Вскоре он уже опустился почти до 0,05 миллизиверта, то есть стал 100 с лишним раз ниже, чем при первом замере на реке, хотя был в 10 раз выше, чем в начале их путешествия от улицы Титова. Приблизившись к Октябрьскому мосту, было видно, как в обе стороны несколько раз приносились бронетранспортеры и машины скорой. Один раз к правому берегу проехал автобус. Сквозь грязноватую дымку все отчетливо вырисовывалась темная масса дыма в районе аэродрома Ельцовка. На востоке тоже было видно большое темное облако. Предположили, что оно поднимается от аэропорта Толмачева. По-прежнему зачернял значительную часть горизонта дым от ТЭЦ-5, но из-за особенностей рельефа этот берег просматривался вдаль хуже. И вот едва судно прошло под Октябрьским мостом, как дозиметр показал 1,07 миллизиверта час. Метров за 50 до мостовой эстакады фон уже повысился до 0,81 миллизиверт час, а до этого составлял примерно 0,05 миллизиверта. Ильяс был озадачен, неужели так фонит конструкция моста? Но тогда уровень радиации здесь зашкаливал бы и день, и год назад, то есть еще в мирное время. Дальше показания прибора стали уменьшаться, как и после Бугринского моста. Ильяс продолжал делать замеры и пытался найти разгадку, почему так скачет уровень радиации. Причем, когда достигли железнодорожного моста, то повышения уровня не произошло. Опять загадка. Примерно за полкилометра до Димитровского моста Артем прокричал. «Может, нам сюда надо было сразу ехать?» «В смысле?» – посмотрел на него Ильяс. «Ну, дорога-то прямая, от Станиславского, по Энергетиков и до Заельцовской». «Ну, нам же была нужна лодка. Я тут лодок не видел. Вон земснаряды, баржи, буксиры. А лодки где? Че, буксиру гонять? Потеряли бы время на поиски моторки». «Да не, я так». «Так-то нам точно было известно, где найти лодку. А теперь вон, тоже посмотри, не видно нигде лодок на том берегу. На нашем есть, а на том нет. И к воде труднее подойти». Возле Димитровского моста вновь был скачок фона, и умный человек Ильяс Рахматуллин догадался, в чем дело. Фонили не сами конструкции мостов, а пыль, микроскопическая, невидимая, но присутствовавшая в воздухе. Сотни автомобилей и бронетранспортеров, покидая зоны сильного радиоактивного загрязнения, вывозили миллиарды радиоактивных частиц на своих колесах, на кузовах, на радиаторных решетках и воздухозаборных устройствах. Эта пыль во время движения сдувалась с поверхности транспорта, с проезжей части мостов и относилась ветром в сторону. Восточный и юго-восточный ветер развеял ее над рекой и прибрежной зоной, преимущественно по одну сторону от речных путепроводных конструкций. Они проплыли после Димитровского моста примерно в версту, когда Артем прокричал. «Топлива совсем мало осталось». «Давай, сворачивай. Будем искать место, чтобы сойти», — отвечал ему Ильяс. «Течение сильное. Будет трудно без мотора идти. И лучше в воду не влезать». Артем изменил курс. Вскоре они шли уже близко к берегу. Здесь было много растительности, которая тормозила не только поток воды, но и собирала всякий мусор. Иногда винт рубил какое-то тряпье, полиэтиленовые пакеты и ветки. Удивляло огромное количество листьев, словно со всего города свезли палую листву и свалили в реку. Мотор заглох недалеко от маленькой речной гавани. Но и в этом месте несколько десятков метров пришлось проталкиваться сквозь кустарник. Борясь с течением, хватая ветки и притягивая их к себе, минут через 10 парни достигли твердого берега. Частные постройки подходили к самой воде. Они сразу же оказались в чужом огороде, поэтому быстро его прошли и перелезли через забор. Ворота и калитка были на замке. Переулок. На одном из заборов табличка «Первая лодочная улица». Остановили, чтобы сделать замер фона. Прибор зафиксировал 0,42 микрозиверта. То есть примерно то же, что на улице Титова возле убежища. Впереди проулок делал поворот. Путники направились к нему. Оказались на курортной улице. Сходу было сложно оценить, какие разрушения причинили здесь ударные волны. Причиной тому была общая ветхость прибрежного квартала, именуемого в народе Нахаловкой, в основном состоящего из деревянных построек как минимум полувековой давности. Многие из них были полузаброшены, а особо хламный вид имели хозяйственные строения вроде курятников и сараев. Впрочем, некоторые разрушения были явно причинены недавно мощным напором воздуха. Это развороченные кровли, окна без стекол, поваленные антенны и ограды, сокрушенные теплицы огородников. Вскоре Ильяс и Артем вышли на улочку с асфальтовым покрытием, на котором могли разъехаться два легковых автомобиля. Стали видны тут и там современные кирпичные и блочные дома с крышами из металлочерепицы. Рахматуллин обратил внимание на листья. С одной стороны, преимущественно с восточной, оставшиеся на деревьях листья пожухли и скукожились, видимо, от испепеляющего жара двух термоядерных вспышек, которые произошли примерно в одинаковой дальности от этого места. С западной стороны деревья, кустарники и плетущиеся растения имели несколько более яркий, можно сказать, более живой вид. Последствия двух ядерных взрывов были совершенно очевидны. Разрушение, разрушение, разрушение. Сорванные со стен пластиковые панели и клочья минерального утеплителя, вздыбленные листы металлических кровель, куски шифера, фанера, доски, упавшие деревья, оборванные провода, перекошенные тарелки спутниковых антенн, заваленные живые изгороди. Все, все было истерзано. Каждое строение, каждое украшение сада или газона, всякое растение. И при этом над раненым миром нависло пугающее безмолвие. Не слышно лая собак, переклички птиц, голосов людей. Словно не было здесь ни одного живого существа, разве что изредка раздавался негромкий скрежет поврежденной ограды или кровли, да еще треском и гулом обозначало себя горящее строение метрах в 300 к востоку. Радиационный фон оставался на уровне 0,40 микрозивертов. Похоже, как предполагал Ильяс, в основном это был результат общего повышения ионизации воздуха, почвы и предметов. Потому что самые опасные радиационные эффекты ядерного взрыва не выходили за пределы 1-2 километров, в зависимости от высоты детонации заряда. Радиоактивных осадков, которые могут поднять уровень в миллионы раз, здесь не было. Вышли к капитальному забору дорожной клинической больницы, свернули к северу и вскоре оказались на Саратовской улице, где находилась больничная КПП, но оно пустовало, а большие решетчатые ворота были открыты. Тут парни встретили человека. Это был местный колдырь, пьяный, заспанного вида. «О!» — раскрыл он рот и развел руки, увидев Артема и Ильяса, вышедших ему навстречу из-за угла. Дальше была беседа. «Мужики, вы ведь мужики?» — почему-то спросил пьяница. Наверное, его смутили респираторы. «А ты?» — задал вопрос Артем, останавливаясь. «Мужик или баба?» «Мужик», — уверенно ответил колдырь и тут же замял половую тему. «Мужики, а что случилось? Что за хуйня? Ты что, не проспался, что ли?» «Да нет, нет, я проснулся, а тут такое. Что за хуйня? Я, мужики, что случилось?» «Война, мать твою!» — в сердцах выкрикнул колдырю Артем. Ильяс, успевший пройти на несколько шагов вперед, остановился. «Че, правда, что ли, а?» И внезапно на его лице нарисовалась догадка. «А я думаю, что такое? Цвета нет, вот это?» Он указал на поднимающийся от Ельцовского аэродрома дым. Остальные последствия ядерных взрывов в том направлении на западе отсюда можно было принять за обычные облака. А туча копоти над районом теплоэлектростанции с этого места и вовсе была едва заметна. «Я думал, авария какая-то, это техногенная. А еще ядерная бомба фанула». «А, ядреная», — ответил ему Рахматуллин, добавил еле слышно. «Как сивуха на хрень». «Ю, Я смотрю, никого. Зажил к Митричу, потом к Долбоносику, к Тёмке. Никого. И Маренки нету. Она у меня ночевала. И Ленка Микро. Кажись, у меня оставалось вчера. Я полночи с этими пьями бухал. Потом как-то резко вырубался. Ну, ты ужрался, дядя, хмыкнул Артём. Эвакуировались все ваши, наверное, пояснил колдурю Ильяс и тут же сказал Артёму. Пошли, нам время нельзя терять. А вы чё, уходите? Расстроился нахаловский абориген, видя, как парни быстро удаляются. Мужики, я угощу, у меня еще осталось. Чё мне в одно рыло бухать, а? Куда пошли? Он плелся сзади и бухтел. С кем выпить, а? А погутарить? Кто? Кто мне объяснит, что происходит? Кто растолкует политическую обстановку? Митрич, козел, в телек мой пиво пролил. Чё, по нам Америка? Чё, этот ихний клоун совсем пил? У меня сарая завалила. А где наши-то были, а? Бедолага остановился, уперся рукой в забор. «Уходи отсюда!» — крикнул ему Ильяс, обернувшись. «Радиация вокруг! Через час сдохнешь же! Голову полотенцем оберни хотя бы мокрым, чтобы дышать! Не оставайся тут!» «Да пусть подыхает!» — заметил Артем. «Пусть, наконец, подохнет! Кому это быдло нужно?» «Мужики!» — шагнул к парням доходяга. «Вы куда? Я тоже! Меня подождите, мужики!» Артем словно не замечал пьяницу, а Ильяс лишь отмахнулся, продолжая шагать. Однако через пару секунд оглянулся и, оттянув вниз респиратор, крикнул. «Ты туда! Туда!» — показал в сторону больницы. «За нами нельзя! Ищи ментов или военных! Иди туда!» Доходяга остановился. Видимо, Рахматуллинская «Ищи ментов» обрушила пирамиду его жизненных приоритетов. Парни удалялись, а он так и стоял, шатаясь и оглядываясь по сторонам. Встреча с колдырем немного ослабила нервное напряжение, которое парни испытывали из-за боязни радиации. Хотя дозиметр показывал вполне безопасный уровень, казалось, вот, через 10 шагов или за следующим поворотом уровень зашкалит, радионуклид попадет в легкие, ветер принесет смертоносную тучу. Радиофобия. Следствие фантазии страшилок на тему атомной войны, придуманных пропагандистами и паникерами в середине прошлого века. Ильяс лучше Артема понимал беспочвенность страха, и показания дозиметра подтверждали это. Но в его подсознании пока не произошел перелом, который означал бы привыкание к новым условиям. Да и радиоактивность такая вещь, что одна микроскопическая частица, попавшая в важный орган тела, может долго мучить странными симптомами. Дошли до Владимирской улицы. На другой стороне, за одноэтажными кирпичными строениями, проходили десятки железнодорожных путей станции «Новосибирск» главная. Над корпусом дома номер 21 поднимался столб дыма, а внизу стояла пожарная машина. Пожарные были защищены непривычного вида шарообразными противогазами, которые Ильяс видел впервые, но прочая амуниция выглядела обычно. На парней они не обратили особого внимания, занимаясь своей работой. «Давай спросим их, где могут прятаться женщины и дети», — предложил Рахматуллин, и оба направились к пожарному, стоявшему у машины и по команде своих товарищей, регулировавшему подачу воды в рукава. «Привет, дружище», — обратился к нему Ильяс. Артем тоже поздоровался. «Извини, но дело такое же серьезное, как ваше». Пожарный чуть склонил голову и выразительно оглядел подошедших. «Мы тут пробираемся к своим семьям, из-за города едем». «Говори громче, не слышу!» — прокричал пожарный и показал на ухо. «Мы пробиваемся к своим семьям!» — повторил громко Ильяс. «Они остались в линейном квартале и возле Швабы. А мы были далеко за городом. Теперь хотим их найти, если еще не поздно, понимаешь? Можешь сказать, где там люди прячутся? Или там эвакуация? Где лучше их искать?» «Вы обстрелены, мужики!» — отвечал огнеборец. Голос его искажался противогазом и был негромок. «Здесь за сотню миллион рентген. Вы, наверное, фоните уже так, что от вас самих надо бы в убежище прятаться». «Ну-ну, не выдумывай». Ильяс пристально посмотрел на пожарного, заподозрив, что тот не совсем трезв. Не такой уже опасный фон. И в намордниках мы вон. Да из ваших намордников ИГИЛ может полоний натрясти на пару грязных бомб. По одной из каждого. Пояснение. ИГИЛ. Исламское государство Ирака и Леванта. Квазигосударственное образование, созданное радикальной религиозной организацией, запрещенной в России. Ты можешь нам помочь? Ответить можешь? Как я могу помочь, когда там не наш район? Пока там не были сегодня. Слух прошел полчаса назад, что объявлены срочные эвакуации с того района. Но буду завозить народ постепенно, по-тихому, чтобы панику не поднимать. Приедет автобус или бронемашина, погрузят в них сколько могут людей, отвезут куда-то. Потом возвратятся и следующих. Так вот. А как будет на самом деле? А уже начали вывозить? Спросил Артем. Пожарно пожал плечами. Я не видел особого передвижения. Перед второй атакой, да, много было автобусов, бронемашин. Людей собирали, увозили. А сейчас не видно. Вон по одной-две ездят. Мимо в сторону улицы Дуси Ковальчук пронесся на большой скорости БТР. Через несколько секунд в обратную сторону машина скорой. Откуда точно вывозят? Это из Кировского района. Туда подошло облако от ракет, которые рванули возле плотины. И еще из поселка возле Толмачева. Приобские, Кудряшовские. Туда тоже облако подходит. Там еще час назад отбой воздушной тревоги поочередно по кварталам объявлять начали. А где вообще народ прячется? Спросил Артем. В метро, в подвалах? Да везде. Некоторые, как я смотрю, не прячутся. Ходят по улицам и воздух фильтруют. Я вас за мародеров принял сначала. Зря вы это. Увезут всех, и ваших тоже. А то хватите такую дозу, что всегда у вас будет полшестого. Так и не узнав от Острослова из пожарной команды ничего полезного для себя, напарники двинулись дальше. Улицу и железнодорожные пути переходили по пешеходной эстакаде. Дозиметр подал сигнал, согласно выставленным Ильясом настройкам. Фон превысил 1 миллизиверт. Пока шли по эстакаде, уровень оставался высокий. Но стоило сойти с нее, отойти вдоль путей в сторону на десяток шагов, прибор стал показывать не более 40 микрозивертов. В режиме радиометра он четко давал направление на пешеходный переход как источник излучения. Видимо, после первой тревоги тут проходили люди из зараженной зоны. Вышли на улицу Движенцев, а потом на Дмитрия Шамшурина. Дальше двинулись через дворы. Подходя к универсаму «Горожанка», они увидели следующую сцену. Из служебного входа этого магазина выбежали трое парней в респираторах, в шапочках и в зеленых полиэтиленовых дождевиках. В руках большие пакеты и мешки, чем-то наполненные. Они кинулись к черной «Ауди» шестой модели с наглухо тонированными стеклами. Но к ним уже приближалась полицейская пятнашка, которая резко ускорилась и завыла сиреной. Наверное, патрульные заметили выбегающих из магазина. Троица успела запрыгнуть в свою машину, однако уехать отсюда уже не могла. Служебное авто затормозило перед ними, перегораживая проезжую часть. Из пятнашки выскочили двое автоматчиков в обычной полицейской форме, но лица их были закрыты армейскими респираторами. Они сразу же дали короткие очереди в воздух. Правая передняя дверь Audi медленно приоткрылась, из салона высунулась поднятая рука. Один автоматчик взял черную машину на мушку, а второй кинулся открывать двери. Через несколько секунд к ним на помощь пришел и третий напарник, водитель. Не прошло и минуты, как на асфальте возле универсама лежали трое парней. Полицейские сняли с них респираторы и шапочки, вытащили из салона и багажника наполненные каким-то добром пакеты и запечатанные коробки. Задержанных можно было узнать выходцев из Средней Азии. Ильяс и Артем, которые проходили довольно близко, тоже были замечены полицейскими. Водитель скорым шагом направился к ним. «Стоять!» — крикнул он. Голос его, возможно, был не очень громким и отчетливым из-за респиратора, но намерения совершенно очевидны. Путники остановились. В следующую минуту полицейский, в звании старшего сержанта, потребовал от них поставить поклажу возле ног и предъявить документы. В это время от универсама доносились крики. Это велся допрос на месте и обыск задержанных. Там же появился еще один человек в гражданском, очевидно, из охраны или администрации магазина. Сержант взял документы Ильяса и Артема, стал их просматривать. «Кто такие? Куда направляетесь? Какой целью?» — спросил он между делом. Рахматуллин в очередной раз стал объяснять цель своего путешествия. Артем поддакивал и кивал. Выслушав объяснение и посмотрев документы, полицейский задал вопрос. «Рахматуллин, кто из вас?» «Я», — отвечал Ильяс. «Ильяс Галимович». «Я должен удостоверить вашу личность. Вдохните полной грудью, не надувая щек, задержите дыхание и снимите респиратор». Рахматуллин сделал, как того требовал старший сержант. Тот смотрел пару секунд на покрасневшее лицо Ильяса, его слегка взлохмаченные волосы, после чего едва обронил. «Надевайте». Эту же процедуру удостоверения личности прошел Артем. «В рюкзаке чё?» — спросил у него полицейский. «Все мое». «Предъяви». Артем снял рюкзак, расстегнул молнию, полицейский подступил ближе, чтобы заглянуть внутрь. «Кто это?» — спросил Артем. «Мародеры?» Старший сержант между делом ответил. «Они перед бегством на историческую родину решили разбогатеть за счет заведения». «В этом магазине работали?» «И гадалки не ходи». Он отступил и махнул ладонью, мол, досмотр закончен. «Третий случай за последний час у меня. Одни после сигнала тревоги остаются на складе, а потом вылезают с вещичками, другие проникают снаружи, пока все в убежище». Ильяс уже протягивал свою сумку для досмотра, и полицейский шагнул к нему. «Мы эту Ауди искали. Владелец-то у нас в отделе работает. Видел, как он ее вскрывали, но подойти побоялся операции, связался с нами и отследил». Закончив с Рахматуллиным, он снова быстро пролистал документы. «А что с ними будет?» — поинтересовался Артем. «Расстреляем», — ответил тот, возвращая паспорта. «Только зубы золотые выбьем у них сначала. Не мародерить же трупы». Повернулся спиной к парням и заспешил прочь. «Шучу я», — сказал он, сделав пару шагов и оглянулся. «Сейчас автозак из дежурки приедет и в него погрузим. Собираем до полного комплекта». Спустя несколько секунд Артем проговорил, обращаясь к Ильясу. «А ведь время-то военное, в самом деле могут расстрелять». У дома номер 8/1 по железнодорожной улице путешественники встретили пожилую женщину. Небольшого роста, худую, с растрепанными седыми волосами, в одном лишь ветхом грязном халате и в домашних тапочках. Она кинулась к мужчинам с криком. «Дождались страшного суда нечистые! И под масками узнает вас Господь! Узнает! Не спрячетесь! Узнает! Накажет вас! Бросит вас Господь гиену огненную, вон она уже видна за домом. Идете, а не знаете, что на погибель свою идете». Последнее слово она прокричала с надрывом почти по слогам. Внешний вид и речь сумасшедшей производили сильное впечатление. Мужчины попытались обойти ее стороной, но та увязалась за ними. Сжимая кулаки и брызгая слюной, она делала хотя и не стойкие, но широкие шаги, открывая взору ноги с дряблой кожей, в черных пятнах синяков и с выпирающими варикозными змейками вен. Вся она была крайне бледна, и, возможно, причиной был кровавый след, что тянулся за ней. Кровь текла из ладони. Когда мужчины обошли ее и стали удаляться, она подняла с земли длинный кривой осколок стекла и бросила ее вслед путникам. Стекло упало в нескольких шагах от несчастной, а Ильяс и Артем догадались, почему из ее ладони капает жидкая старческая кровь. Им было больно и стыдно смотреть на сумасшедшую. Они то и дело оглядывались, удаляясь от нее, а та продолжала кричать, грозить небесной карой. «Недолго и осталось», — покачал головой Артем. Илья сделал несколько шагов, а потом остановился. «Надо хотя бы полицейским сообщить. Нельзя ее так оставлять». «Да ты че, Илюха?» — удивился Артем, тоже останавливаясь. «На нее только время тратить. Да и не будут они с ней заниматься». «Пусть это будет на их совести», — отвечал Рахматуллин. «Я сделаю, что должен». Он развернулся и побежал в обратном направлении. Побежал, делая крюк вокруг обезумевшей женщины, чтобы не раздражать лишний раз, чтобы она не нанесла себе нового увечья. А обескураженный Артем остался на месте, и только когда Ильяс удалился шагов на 50, и женщина снова обратила внимание на него, он стал медленно отходить, стараясь не глядеть на сумасшедшую. Ильяс бежал легко. Он чувствовал, что делает правильно, а правота придает силу и в драке, и в труде, и в поступке. Эта женщина чья-то мать, когда-то чья-то дочь, когда-то чья-то любимая. Ведь делала же она не раз в жизни что-то доброе. Теперь он отплатит ей за то неизвестное ему добро. Больше некому. Всевышний видит его поступок. Может, Аллах и ему пошлет такого же человека на пути, когда в том будет нужда. Нет, пускай он приблизит такого человека к его Айнуре, к Ильгису и Гулечке. Мародеры все еще лежали на асфальте лицом вниз, а полицейские находились рядом и беседовали с какими-то двумя мужчинами в гражданской одежде. Задержанные просили разрешения надеть респираторы, но им отказывали. Ильяс подошел к полицейским и рассказал о женщине, но те не торопились что-либо предпринимать, а один сказал, что сейчас никто сумасшедший заниматься не будет. «Ну, вы хотя бы свяжите со скорой», — настаивал Ильяс. «У вас же рация есть». Старший наряда, помедлив, с явным нежеланием связался с кем-то и сообщил о несчастной женщине. Сразу же после этого он демонстративно вступил в разговор со своими напарниками, более не замечая Рахматуллина. Однако один из штатских сказал Рахматуллину, указывая рукой на соседнее здание. «Вон поликлиника. Может, там есть дежурный врач. Туда веди ее». Ильяс направился к поликлинике, но она оказалась закрыта. На стук в двери и окна никто не отвечал, внутри движения не было. Поняв, что теряет время, он пошел обратно. А что еще делать? Куда ее отвезти? Самому пытаться обездвижить ее и перевязать руки? А что дальше? Без медицинской помощи она погибнет. Вызвать медиков нет возможности. Если кто-то приедет за ней после сообщения полицейского, то хорошо. Собственно, он сделал то, что мог. Он татарин, а она русская. Скорее всего, русская. И Артем, который тоже русский, и эти полицейские не проявили сочувствия к соплеменнице. Он хоть что-то сделал. Что, ему все за них делать? Его семья ждет, родная кровь. Артем ждал его, задрав голову, и несколько раз нетерпеливо помахал рукой, подзывая. «Смотри», — указал он вверх, когда между ними осталось не более 10 шагов. «Видишь?» «Что?» Ильяс попытался разглядеть в небе какие-то едва заметные детали, вроде самолета или квадрокоптера. «Облака!» — Артем коснулся рукой Ильяса. «Облака образуются!» И внимание Рахматуллина с поиска малозаметных объектов переключилось на действительно очевидные явления. В небе прямо на глазах образовывались облака. Сначала появились маленькие полупрозрачные пятна, потом пятна увеличивались и превращались в размытые линзоподобные объекты. Эти линзы неравномерно сгущались и вскоре становились обычными облаками. Ильяс наблюдал это явление минуты две, то и дело отвлекаясь на сумасшедшую женщину. Она теперь сидела на земле. Руки ее были расставлены, одна нога подвернута, вторая вытянута, а туловище все более клонилось к коленям. «Что с ней?» — спросил Ильяс. «Чу-чу, помирает, крови потеряла много». Рахматуллин направился к безумной. Ее голова была склонена, и когда Ильяс подошел, она сделала попытку поднять голову, но обессилевшее тело не повиновалось. Он вынул из сумки аптечку, достал из нее бинт, перекись водорода и зеленку. Пока распаковывал бинт, женщина опрокинулась на спину. Глаза ее были открыты, но зрачки закатились. Сумасшедшая еле слышно повторяла. «Конец света! Все погибнем! Никого не пощадит!» Когда Ильяс начал обрабатывать ее руки перекисью, она попыталась отдернуть их, однако быстро утихомирилась. Подошел Артем и стал помогать, оторвал кусок ваты, подмочил его немного зеленкой, отдал Ильясу. Закончились перевязкой и отошли от, казалось, уснувшей женщины. Рахматуллин бросил взгляд на небо. Примерно половина небосвода была закрыта облаками. Новые уже не образовывались, но существующие росли, набирали плотность, клубились. «Как бы дождь не пошел», — сказал Артем, тоже взглядывая в небо. «Из таких облаков не должен». Ильяс включил дозиметр. «Не должен. Высотные. Дождевые не такие высотные, но я вот что-то не уверен, что через полчаса не ливанет из них радиоактивный дождик». Рахматуллин ждал, когда прибор выдаст результат замера. Сигнал. 0,38 микрозивертов. Немного меньше стал. Меньше? Хорошо. Значит, понемногу уменьшается радиация. Наверное. А может, просто в этом месте. Но вообще радиоактивность начинает уменьшаться сразу после взрыва. Ильяс убрал в карман дозиметр и смотрел на перевязанную им женщину, не решаясь уходить. Артем подошел к ней ближе, наклонился, заглядывая в глаза. «Скоро кончится. Ты ментам сказал?» «Сказал. А чего они?» Ильяс пожал плечами. Это было впервые в его жизни, когда вот так рядом с ним умирал человек. Было жалко эту женщину. Бинтовая повязка на правой руке уже стала бурой от крови. Очевидно, кровотечение не останавливалось. Артем тронул Ильяса за руку. «Пойдем. Мы больше ничего не можем сделать. Подберут, раз ты ментам сказал». Они успели сделать шагов 30, когда с разных сторон донесся звук, напоминающий звук горна. Два продолжительных гудка, второй ниже по тональности. Это был сигнал, означающий отбой воздушной тревоги, и доносился он из громкоговорителей, установленных по всему городу. Прозвучал трижды, после чего раздался голос диктора. «Внимание! Внимание, граждане! Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной тревоги!» Это было повторено два раза. Затем шло обращение к населению. «Внимание! Внимание! Говорит штаб ГОЧС по городу Новосибирску. Граждане, прослушайте объявление штаба гражданской обороны по городу Новосибирску. Всем внимание! Штаб гражданской обороны и городские органы власти призывают всех соблюдать спокойствие и проявлять стойкость. Несмотря на усилия подразделений противоракетной и противовоздушной обороны, врагу удалось нанести удар ядерным оружием по объектам на территории города и в его окрестностях. Есть жертвы. В данное время в районах в наибольшей степени подвергшихся поражению радиации световой вспышкой и ударной волной сложилось тяжелое положение с обеспечением медицинской помощи и эвакуацией. При этом в остальной части города сохраняется хотя и повышенный радиационный фон, но не несущий опасности для жизни и здоровья при условии соблюдения элементарных правил защиты от последствий применения оружия массового поражения. Граждане, прослушивайте объявления штабов гражданской обороны, транслируемых средствами подвижного громкоговорительного оповещения, находящихся непосредственно в районе вашего места пребывания. Уточняю, граждане, обратите особое внимание на рекомендации и требования местных районных штабов гражданской обороны и уполномоченных лиц. В отдельных районах возможно введение особых режимов и комплексов мероприятий гражданской обороны. Внимание! В районах, подвергшихся наибольшему поражению, вводится особый порядок эвакуации и мер защиты. Особый порядок вводится в следующих районах. Дзержинский, Калининский, Советский. Дальнейшие инструкции относятся непосредственно к лицам, находящимся в районах с особым порядком эвакуации и мер защиты. Дзержинского, Калининского, Советского. Жителям этих районов штаб гражданской обороны рекомендует покинуть свои убежища самостоятельно и незамедлительно в том случае, если у вас нет связи с представителями службы гражданской обороны, а также если ваше убежище не оборудовано воздухоочистными установками или его изоляция невозможна. Штаб гражданской обороны обращает внимание, что гражданам, находящимся на станциях метро, в том числе в Калининском и Дзержинском районе, желательно не покидать этих убежищ. Они будут эвакуированы в обычном порядке. Транспорт для эвакуации в настоящее время уже выдвигается в район. Внимание! Внимание! Перед тем, как покинуть убежище, необходимо принять радиозащитное средство номер 1 из аптечки АИ-2 и использовать средства индивидуальной защиты, противогазы, респираторы, ватно-марлевые повязки, тканевые маски и общезащитную амуницию. Меры защиты также должны быть применены и к домашним животным.

Он лишь видел на экране одного из мониторов, что ретранслятором самолета передаются данные телеметрии и с постоянным интервалом на специальные приемники посылает сигнал комплекс аппаратуры, частью которого был президентский ядерный чемоданчик. По всплескам диаграмм нагрузки можно было отследить переговоры экипажа с диспетчерами аэронавигационных пунктов, и особая диаграмма показывала связь экипажа со службой авиационного контроля Министерства обороны. Именно она после сигнала о повышенной опасности сменила цвет зеленого на оранжевый. И вот в следующие несколько десятков секунд происходит